За чертой девяти небес, глава 12. Обида пораженного. Что бы там ни было, оскорбление младшего боевого дяди Мэна само по себе было большим преступлением, не говоря уже о желании убить ученика. Вот только результаты такого желания казались прямо противоположными тому, чего ожидал Ли Цзяньинь. Чу Ян был жутко напуган. Вытирая холодный пот, он произнес: «Мне повезло, что он случайно упал! Иначе! Сестра Ву! Иначе я бы...» Он запнулся и замолчал. Его взгляд, обращенный на Ву Цянь-Цянь, был полон теплоты. Вот только фраза «он случайно упал» прозвучала не слишком убедительно. «Если бы он не упал, то ты бы умер!» Несчастная девушка повелась на его уловку. Она добавила: «Я даже не знаю, что и сказать». «Вот именно!» — Чу Ян радостно громко хлопнул ладонями, соглашаясь с ней. «Только старшая боевая сестра Ву обладает проницательностью и чувством справедливости. В самом деле, ты такая мудрая!» Ву Цянь-Цянь чувствовала, что что-то здесь было не так, но если задуматься, то Чу Ян говорил правду. Поэтому она невольно кивнула головой. Кроме того, она была очень юной, а несколько комплиментов окончательно вскружили ей голову. К этому времени Ли Цзяньинь наконец поднял голову. Хотя он был ранен, но слух его был в порядке. Он слышал весь их разговор от начала до конца. Чу Ян своим наглым враньем неожиданно превратил его в плохого парня. От такого поворота событий Ли Цзяньинь едва не закашлялся кровью и не умер. Но его горло было забито липкой грязью. Даже если бы он захотел отхаркаться кровью, у него просто не получилось бы. Сдерживая боль, он вытащил руками грязь изо рта, но то, что осталось в горле, он вытащить не смог. К этому времени у него уже сбилось дыхание. Ему оставалось только проглотить то, что скопилось в горле. Другого выхода не было. В противном случае Ли Цзяньинь умер бы от удушья. Чу Ян и Ву Цяньцянь посмотрели на Ли Цзяньиня, когда тот вытянул шею. Это было похоже на маленькую змею, которая проглотила небольшое яйцо. Ком в горле спустился вниз и, наконец, с глотком исчез. Шея вернулась в прежнее состояние. Двое зрителей закатили глаза и сглотнули. Это было действительно отвратительно. После этого Ли Цзяньинь смог сплюнуть собравшуюся кровь в горле. Из-за сбитого и учащенного дыхания он временно позабыл про боль в сломанной ноге. Но облегчение длилось недолго. Вскоре боль нахлынула с новой силой, а от грязи, которую он только что проглотил, разболелся живот. Теперь Ли Цзяньинь злился от того, что еще не умер. Сейчас он испытал на себе то, что зовется агонией. Ему жутко хотелось накричать на кого-нибудь и облить ругательствами, но он едва мог дышать. Через мгновение Ли Цзяньинь поднял голову и зловеще посмотрел на Чу Яна. «Чу Ян! Вот увидишь, я этого так не оставлю. В этой жизни один из нас обязательно умрет. Ау!» Пока он говорил, его тело не переставало трястись. Ему хотелось продемонстрировать мужественность перед женщиной своей мечты, но ничего не вышло. Все еще дрожа, Чу Ян мягко произнес: «Старшая боевая сестра Ву, ты видишь, ты же видишь это!» Ву Цань-Цань принялась утешать его. «Младший боевой брат Чу, не волнуйся, я все видела, я никому не позволю тебя преследовать. Младший боевой брат Ли просто пытается выпустить гнев, не принимай это близко к сердцу». Лежа на земле, Ли Цзяньинь неестественно завыл. «Оу! Его глаза закатились в недоумение, и, заметив на себе взгляд Ву Цянь-Цань, он произнес: «Ты увидела все, что хотела! Ты тоже издевалась надо мной до смерти! А-а-а!» Тут Ву Цянь-Цань наконец обнаружила кое-что, бросающееся в глаза. Она воскликнула испуганным голосом: «Младший брат Ли! Твоя нога!» Она не успела договорить, как тут же заметила еще одну ужасающую картину. «Твой нос!» Ли Цзяньинь с глазами полными слез стукнулся головой о землю. «О боже, значит, она все поняла. И сейчас она волнуется из-за моих травм». Не сдерживая больше эмоций, он неожиданно громко закричал: «Ой-ой-ой!» Восходящий талант небесной школы, сын второго самого влиятельного человека, расплакался на глазах у всех. Эта сцена окончательно запутала Ву Цянь-Цань. Она лишь округлила свои красивые глаза, не понимая, что происходит. Ему действительно было больно до слез. «Мы люди Цзяньху, мы скорее прольем кровь, чем слезы». Ву Цянь-Цань не понимала, что Ли Цзяньинь так расклеился из-за горя, несправедливости и в довершение ко всему из-за нестерпимой боли в теле, но в большей степени из-за нее. Из рощи пурпурного бамбука вдруг донеслись шорохи. Из чащи вышли два человека. «Кто так шумит, а, Чу Ян? Что с тобой?» Еще не добежав до троицы, начали расспрашивать Тан-Тан и Ши Цянь-Шань. Только остановившись, они заметили, что здесь творилось. Они смотрели на них с разинутыми ртами. «Старший боевой брат, ты должен защитить меня!» — возмущенно воскликнул Чу Ян. Если появился щит, то почему бы его не использовать? Это была отличная возможность переложить свои проблемы на кого-то другого. Когда псы рвут друг другу глотки, всем интересно на это посмотреть. «Еще чуть-чуть, и он бы убил меня! Прямо перед нашим домом! Этот парень! Сначала он оскорбил нашего учителя, а потом обозвал нас тормозами!» Услышав это, выражение лица Ши Цяньшаня стало серьезным. Хотя обычно он был очень сдержан, такие слова были непростительны. Если бы он проигнорировал того, кто оскорбил его учителя, как бы после этого он посмотрел в глаза людям? Он не смог бы претендовать на звание лучшего ученика. Кроме того, Ши Цяньшань от природы был самоуверенным и любил возвышать себя в глазах остальных. Он всегда старался быть впереди своих сверстников, а будучи на позиции старшего, он стремился к большему. Так что он не мог позволить кому-то назвать себя тормозом. «Это правда?» – переспросил Ши Цяньшань со зловещим выражением лица. Его голос звучал торжественно, без злости, но с ноткой достоинства. Заметив, что ситуация накаляется, Ву Цяньцянь поспешно встала, чтобы поприветствовать его. «Старший боевой брат Ши, мы оба виноваты. Младший брат Ли еще молод. Он не умеет держать язык за зубами. Мы надеемся, что старший брат Ши сдержит свой гнев. Прошу, не нужно нарушать мир между учениками двух школ». Ву Цяньцянь держалась очень скромно. Кроме того, она была довольно очаровательной. Своими словами она пыталась сгладить нарастающий конфликт. Но в то же время она выставила Ли Цзяньиня виноватым. Глаза Ши Цяньшаня загорелись. Перед ним предстало лицо небесной красоты. Он с жадностью посмотрел на нее, а затем произнес с серьезным лицом. «Значит, ты младшая боевая сестра Ву. Если ты так просишь, то я закрою на это глаза, больше не буду затрагивать эту тему». Но замолчав, он все еще выглядел подавленным. Когда Ву Цяньцянь поднялась на ноги, Ли Цзяньинь, который до этого скрывался за ее спиной, показался ему на глаза. По его лицу были размазаны слезы и сопли, смешанные с кровью. Он выглядел так жалко, что ему лучше было бы умереть. Увидев его, Ши Цяньшань даже испугался. «Кто это? И он что, он до сих пор плачет? Он не боится потерять свою гордость? Но кто довел его до такого?» Он повернулся к Чуяну. Тот выглядел помятым и испачканным в грязи, но больше ничего серьезного. Но на самом деле Чуян испачкался в земле, когда вырывал золотой кровавый корень. Это Чуян так его покалечил? С первого взгляда Ши Цяньшань не понял, что избитым до полусмерти и с измазанным кровью лицом был Ли Цзяньинь. Его разум все еще был в шоке. И сейчас он уже жалел о своих словах, я не буду больше затрагивать эту тему. «Ши Цяньшань! Не могу поверить, что даже ты настроен против меня!» Воскликнул Ли Цзяньинь между приступами кашля. Еще немного, и он снова начнет плеваться кровью. «Ты, он и она тоже, твоя мать, Ши Цяньшань, я даже сестру твоей жены не пощажу! Клянусь, я не позволю вам мирно существовать в этом мире! Я превращу ваши жизни в кошмар!» Из-за крайнего унижения и травм, которые могут полностью не зажить, вся ненависть в сердце Ли Цзяньиня начала вырываться наружу. Теперь не только Чуян, но и любой житель двора Пурпурного Бамбука стали его смертельными врагами. Он ненавидел даже Мэн Чаурана. Если бы он не принимал таких учеников, то я не оказался бы в такой ситуации. «Не дашь мне спокойной жизни?» – переспросил Ши Цяньшань с каменным лицом. «А ты сможешь? Если тебе так хочется, то пожалуйста, я буду ждать. Ха-ха, и ты посмеешь прийти? Я, Ши Цяньшань, приму твой вызов на бой. И если ты меня разозлишь, то я не побоюсь убить тебя». Закончив свою речь, он посчитал, что его ответ был не только мужественным, но и забавным. И рассмеялся. Ши Цяньшань не был бездумным человеком. Он говорил вполне серьезно. Боевая сила Чуяна была самой низкой среди учеников, но даже он смог избить этого парня. Значит, он был настоящей бестолочью. Ши Цяньшань не побоялся бы столкнуться даже с сотней таких противников. Кроме того, он был не против блеснуть своим мужеством перед Ву Цяньцянь. Так почему бы и нет? «О, Чуян, Чуян, ты предоставил мне такую возможность». Может, об этом случае заговорят среди учеников школ, и тогда все старейшины школ заметят меня и оценят по достоинству. Одной встречи с ними мне хватило бы, чтобы произвести хорошее впечатление. За чертой девяти небес, глава 13. Чужое несчастье. Когда Ши Цяньшань сказал то, что хотел, он побоялся, что его слова прозвучали слишком высокомерно. Он попытался показать свою мужественность, привлечь внимание Ву Цяньцянь, но он не заметил ее пристального взгляда и не знал ее мыслей. Что с ним такое? Конфликтом можно было избежать, так зачем он сказал такое? С Ли Цзяньинем не стоит связываться. Его отец — мастер вершины замыкающих облаков, а также мой второй боевой дядя. В небесной школе, не считая старейшину, он второй по влиянию после моего отца. Даже младший боевой дядя Мэн, твой мастер, всего лишь на 10-м месте. После слов Ши Цяньшаня на кровавом лице Ли Цзяньиня появилась зловещая улыбка. «Ши Цяньшань, так ты сейчас говоришь серьезно?» «Чепуха!» — гордо произнес Ши Цяньшань, напыжив грудь. «Чуян мой младший боевой брат! Мне все равно, кто ты! Если ты хочешь драться с моим младшим братом, то сначала тебе нужно разобраться со мной!» Чуян подумал, отлично сказано, Ши Цяньшань, но вслух он произнес. «Старший боевой брат, я доставил тебе столько проблем!» И эти слова отрезали путь к отступлению. Теперь нельзя было повернуть назад. Ши Цяньшань в порыве самолюбования отмахнулся от Чуяна и грубо ответил. «Младший брат Чу, о чем ты говоришь? Мы же братья. Это такая ерунда». Он сказал это так, словно был оскорблен, будто Чуян ставил под сомнение его ответственность и смотрел на него свысока. Тантан, стоявший на обочине, не понял, что Чуян просто играет с этими людьми. Он так расчувствовался, что едва не заплакал. Умываясь в слезах и соплях, он произнес: «Старший боевой брат, ты такой благородный!» «Тантан, к тебе я отношусь так же. Ты тоже мой младший боевой брат. Если с тобой что-то случится, то старший брат обязательно поможет!» Тепло ответил Ши Цаньшань. «Я самый старший боевой брат. Естественно, защищать вас — это моя работа. Мы ведь столько лет провели вместе, так неужели все эти воспоминания были ложью?» «Честь, добродетель, смелость! Какой женщине не понравится такой мужчина? Ву Цаньцань, тебе не стать исключением!» Лицо Ши Цаньшаня было высокомерным, но серьезным. Он взглянул на Ву Цаньцань. Его сердце было довольно. В этот момент Чуян, который делал вид, будто напуган всем миром, громко воскликнул: «Отлично! С нами старший боевой брат! А ты смеешь смотреть на нас свысока? Наш старший боевой брат номер один среди всех учеников Школы Небесной Ниши!» «Младший брат Чу, заткнись!» — сорвался Ши Цаньшань и поспешно замолчал. Затем он скромно продолжил: «Младший боевой брат Чу, ты слепо мне поклоняешься, а такими словами нельзя бросаться бездумно. Ты должен знать, что несчастье исходит из уст. Номер один! Ха-ха! Кто дал мне такой титул? Младшая боевая сестра Ву, здесь есть ученики гораздо сильнее меня!» Хотя слова Ши Цаньшаня были очень скромными, в душе он ликовал настолько, что его голова распухла, и ему казалось, что он на седьмом небе от счастья. «Похоже, я все-таки не зря занимался с вами двумя каждый день. Вы повысили мою репутацию в такой критический момент. Своими словами, номер один среди всех учеников, Чуян продемонстрировал слепое поклонение мне. Он оправдал мои ожидания. Кроме того, я вовремя польстил младшей боевой сестре Ву и осчастливил ее, продемонстрировав свою героическую натуру». Ши Цаньшань уже представлял, как Ву Цаньцань медленно в него влюбляется. Пока Ши Цаньшань пребывал в своих мечтах, он не заметил, что Ву Цаньцань в это время наклонилась к Ли Цзяньинь, принялась перевязывать его раны. Выражение ее лица становилось все более раздраженным. «Ситуация полностью вышла из-под контроля. Нужно быстрее вернуться домой и рассказать об этом отцу, чтобы он что-то придумал. Все из-за Ши Цаньшаня. Он ничего не знает, а пытается выставить себя героем. Как же он раздражает. Когда Ли Цзяньинь доберется домой, то начнет все преувеличивать. И тогда между двором пурпурного бамбука и вершиной замыкающих облаков начнется борьба». «Говорят, что младший боевой дядя Ли очень гордый человек, который ненавидит показывать свои слабости, а когда он узнает, что его сына так избили, то обязательно отомстит. Боже, если бы здесь был замешан только Чуян, то после моего рассказа младшему боевому дяде Мэну пришлось бы просто сделать ему выговор, чтобы сохранить лицо перед младшим боевым дядей Ли, и на этом бы все и закончилось. Но кто бы мог подумать, что Ши Цаньшань, который только что явился, всего парой предложений настолько ухудшит ситуацию. Но страннее всего то, что именно Чуян раздул из мухи слона. Все потому, что Ши Цаньшань решил вмешаться со своими героическими порывами. Теперь Ли Цзяньинь и правда больше ненавидит его, а не Чуяна. Ши Цаньшань хвалится своей находчивостью и умом, но это вовсе не про него. Кто вообще просил его вмешиваться?» Ли Цзяньинь в это время продолжал задыхаться, при этом улыбаясь. «Ши Цаньшань, хорошенько запомни свои слова. Старшая боевая сестра, пойдем!» Ли Цзяньинь не унывал. В это трудно было поверить, но сейчас он одной ногой стоял на земле. Злобно взглянув на Ши Цаньшаня, он ушел прочь. При этом он даже не удосужился взглянуть на Чуяна. В любом случае, в первую очередь, он сам был виноват. Из-за собственной опрометчивости он попал в яму и сломал ногу. Чуян здесь ни при чем. «Не стоит об этом распространяться. Лучше всего разобраться с Чуяном тайно, но чуть позже. Но этот Ши Цаньшань... Я не я, если не убью его!» От такого поворота событий даже у Ву Цаньцань закружилась голова. Тот, кто все затеял, отделался легким испугом и без травм, а тот, кто вообще ни при чем, теперь несет ответственность. Кроме того, ответственность — это не маленькая. «Мне придется попросить старшего боевого брата Ши передать сообщение младшему боевому дяде Мэну. Мой отец хочет встретиться с ним на вершине Соединяющих Облаков и обсудить определенный вопрос». Ву Цаньцань на мгновение задумалась. Она чувствовала, что не сможет сама все уладить, и сразу же поклонилась на прощание. «Младшая боевая сестра Ву слишком любезна. Наш учитель сейчас проводит закрытую практику. Когда он выйдет, мы передадим твое сообщение». Ши Цаньшань поклонился и учтиво добавил: «Младшая боевая сестра хрупкая. Если ты планируешь нести младшего боевого брата на себе, то тебе будет слишком тяжело. Тантан, помоги ей проводить брата Ли обратно. Убедитесь, чтобы они вернулись на вершину замыкающих облаков». «Да, старший боевой брат!» — послушался Тантан. После этого попрощалась с Ши Цаньшанем и Чуяном, поблагодарив его, она тотчас же развернулась и ушла прочь. Ши Цаньшань, наблюдая за удаляющимися силуэтами трех людей, невольно улыбнулся. «Сегодня я произвел отличное впечатление на Ву Цаньцань». Чуян же сделал вид, будто не произошло ничего необычного. Но в его глазах промелькнул озорной огонек. «Конечно же ты произвел впечатление, но какое!» «Я искренне благодарен старшему боевому брату за сегодня», — серьезным тоном сказал Чуян. «Если бы не ты, то мне досталось бы». «Разве у меня был выбор?» — хвастливо ответил Ши Цаньшань. «Младший брат Чу, кто этот человек? Ты его знаешь?» «Нет, младший брат его не знает». «А теперь ты вспомнил, что не знаешь его имени. Я знаю, что его зовут Ли Цзяньинь. Он единственный сын второго старшего боевого дяди Ли Цзиньсоня, один из баловней судьбы и любимец небесной школы. Но тебе я об этом не расскажу». «Ну, это и не важно!» Ши Цаньшань пренебрежительно фыркнул и уверенно добавил. «Он не слишком силен. Не думаю, что он важная персона. Не стоит о нем беспокоиться. Даже если он захочет мести, то никому не сможет навредить. Остальные старшие боевые братья не позволят этому тормозу приблизиться ко мне. Младший брат Чу, можешь не переживать». Чуян кивнул и поблагодарил его. Тантан вернулся с поручением только во второй половине дня. Он был весь в пыли, а его лицо было испуганным и нервным. Когда он вернулся, Ши Цаньшань практиковал свою технику меча, напевая какую-то песню. Он представлял свое прекрасное будущее и двигался плавно и уверенно. Чуян в это время сидел в своей комнате, скрестив ноги, пытаясь воспользоваться временем и увеличить свою культивацию. Чуян не хотел терять ни минуты, чтобы стать сильнее. Он слышал, как Тантан вернулся в двор пурпурного бамбука, и после недолгого обмена фразами с Ши Цаньшанем раздался звон меча, упавшего на землю. Сразу же после этого с глухим стуком свалился и сам Ши Цаньшань. Его лицо побледнело настолько, что казалось, будто из него выкачали всю кровь. За чертой девяти небес. Глава 14. Как это связано со мной? Ши Цаньшань вдруг подскочил так же быстро, как ветер, и побежал в комнату Чуяна. После первого удара дверь распахнулась. С невиданным доселе устрашающим выражением лица... «Чуян, ты... как ты посмел предать меня?» Напускная неторопливость Ши Цаньшаня испарилась. Его глаза, полные ярости, вот-вот норовили выпасть из глазниц, а грудь резко опускалась и поднималась от тяжелого дыхания. «Старший боевой брат, от кого ты такое услышал?» Чуян нарочно вздохнул, делая вид, что растерян. Тантан тоже подошел и поспешно вмешался. «Старший боевой брат, Чуян тоже не знал!» «Чушь!» — прорычал Ши Цаньшань, задыхаясь. «Почему ты не сказал мне, что он Ли Цяньинь? Ты! Почему ты меня подставил?» В порыве праведного гнева Ши Цаньшань громко воскликнул. «Какое же бедствие я на себя навлек! Я был так глуп, что проблемы сами меня нашли!» «Я тоже! Можно отвернуться от солнца, но это не спасет от солнечного света!» Чуян продолжал строить из себя невинность, сетуя на несправедливость. «Старший боевой брат! Но как это связано со мной?» После этих слов у Ши Цаньшаня все потемнело перед глазами. Его лицо побледнело, и он едва не начал сплевывать кровь. «Все из-за того, что я в первую очередь послушал этого парня, а он смеет говорить мне в лицо, что его это не касается. У него даже сердце защемило. Если бы не ты, то я не накричал бы на Ли Цзяньиня. Если бы ты не разозлил Ли Цзяньиня, то ничего бы не случилось. Если бы ты не ввязался с ним в драку, то я не повел бы себя бездумно и глупо. И как я только во все это ввязался. Теперь тебе, кто все это заварил, ничего не будет, а я, хоть ни в чем и не виноват, стал заклятым врагом Ли Цзяньиня. И ты смеешь спрашивать, как это связано с тобой? Это ты мне ответь, как ты связан с Ли Цзяньинем?» Ши Цаньшань шумно выдохнул и закатил глаза. Слова Чуяна разозлили его настолько, что он потерял дар речи. Чуян посмотрел на вздымающуюся грудь Ши Цаньшаня и похотливо подумал. «Если бы это была грудь женщины, то было бы на что посмотреть, а так одно разочарование». «Да, действительно, старший боевой брат, как с этим связан Чуян?» Простодушно спросил Тантан, почесав затылок. «Мы все были там. Второй боевой брат ничего даже не говорил. Наоборот, это ты, старший боевой брат, доблестно встал на нашу защиту. Мы бескрайне тебе благодарны. Мы не посмели бы ополчиться против тебя». Тантан говорил от чистого сердца. Его похвала Ши Цаньшаня была искренней. Это правда, что он глубоко уважал старшего боевого брата. Но когда его слова достигли ушей Ши Цаньшаня, они показались ему циничным сарказмом. «Доблестно? Встал на вашу защиту? Что за чепуха? Вы оба отлично все просчитали». Ши Цаньшань дважды вздрогнул всем телом. Перед его глазами стояла тьма. Его рот широко открылся, но он не знал, что сказать. Его лицо напоминало свиную морду. От пульсирующей боли в голове перед глазами у него все поплыло. Ши Цаньшань хмыкнул и, взмахнув рукавом, вышел. Затем во дворе раздался громкий сухой кашель, а вслед за ним неразборчивое бормотание, которое вскоре затихло. Следующим утром, когда Тантан открыл дверь, он первым делом обнаружил пятно крови в кустах, откуда доносился гнилостный запах, ударивший прямо в ноздри. После этого Тантан несколько дней чувствовал себя жалко и ничтожно. Чья это была кровь? Так странно! Когда Чуян в очередной раз увидел Ши Цаньшаня, в его глазах промелькнул морозный холод. Ши Цаньшань был очень жестоким, к тому же у него были припасены коварные планы и заговоры. Такие люди, как он, напоминали ядовитых змей, от которых нужно было поскорее избавиться. Но Чуян не хотел, чтобы он умирал слишком рано. Во-первых, он многому мог научиться у Ши Цаньшаня. Например, подлости, жестокости и манипуляции. В предыдущей жизни ему не хватало этих качеств. Хотя они считаются неэтичными, но в мире, где ценится сила, они являются решающими. В жестокие времена нужно уметь самому быть жестоким. Шути, когда приходит время сострить. Строй коварные планы, когда это необходимо. Все предельно просто, умей защитить себя. Если не можешь защитить самого себя, то не достигнешь ничего в этой жизни. Все усилия будут напрасны. Империи могут рушиться, люди могут быть как хорошими, так и плохими, но кое-что остается неизменным. Если хочешь, чтобы твое имя осталось в истории, то добиться этого намного сложнее, чем заработать плохую репутацию. Поэтому хорошим людям приходится приносить намного больше жертв, чем плохим. Лишь немногие смогли оставить свое доброе имя в истории. На самом деле вообще мало кому удавалось остаться в анналах. Кроме того, сейчас у Чуяна было несколько карт в рукаве, которые пока нельзя было показывать. Если остальные в школе узнают его истинную силу, то это принесет лишь проблемы. Особенно со стороны тех, кто метит на позицию лучшего ученика. Если они узнают, что среди конкурентов появился гений среди гениев, то он превратится в живую мишень. Если я стану мишенью, в которую все начнут целиться, то будь у меня хоть 3 головы и 6 рук с моей нынешней силой, я не справлюсь. Лучше, чтобы Ши Цаньшань помог нести часть бремени, как сейчас. Взвалить все на его плечи, что может быть лучше. Этот постоянный театр утомлял, так что приятно было понаблюдать за всем со стороны. Кроме того, Чуян признавал, что ему до сих пор во многом не хватало опыта. Путь, который он выбрал в этой жизни, не должен повторять прошлую. В предыдущей жизни он практиковал искусство меча без любви. Он мог заниматься культивацией в уединении в горах подальше от мирской жизни, однако в этой жизни он решил поступить иначе. Как только я переродился, моя новая жизнь протекает совсем по другому руслу. Все, что я игнорировал в предыдущей жизни, все, чего не испытал, я хочу испробовать сейчас. В прошлой жизни больше всего я ценил честь и прямоту, и больше меня ничего не интересовало. Свою новую жизнь я хочу прожить полноценно. Я воспряну из грязи и доберусь до вершины пути меча. Тогда я пойму путь небес. Я и дальше продолжу играть с Ши Цаньшанем. Пусть охраняет меня до самой смерти, это не так уж и плохо. По крайней мере, меня будет кому прикрыть. А я в это время буду спокойно наблюдать. Конечно, Ли Цзяньинь получил ранение из-за того, что Чуян смог точно предугадать его следующий шаг и специально создал ловушку. Он также намеренно попятился назад и сел ему на шею. Хотя сейчас он не обладал сверхчеловеческой силой из предыдущей жизни, но с ним остались его предусмотрительность и сильно развитая интуиция. Справиться с юнцом, который едва мог вытереть сопли рукавом, как Ли Цзяньинь, было для него проще простого. Вершина соединяющих облаков. В библиотеке мастер Ву Юнлян с 3 прядями черных волос в бородке сидел на круглом деревянном стуле, слегка улыбаясь. Рядом с ним был мужчина средних лет в зелено-синем ципао. Его гладко выбритое лицо казалось очень спокойным. В его глазах скрывалась бесконечная мудрость. Он был мастером вершины иллюзорных облаков, 7-й боевой брат Кун Цзин Фэн. Также его считали хитрецом небесной школы. Ву Цань Цань стояла перед ними, докладывая о том, что произошло. Когда она рассказывала о событиях, которые произошли во дворе пурпурного бамбука, а также о ранах Ли Цзяньиня, она не могла толком описать действия Чуяна или Ши Цаньшаня. Ву Юнлян, который с самого начала и до сих пор сохранял спокойствие, и Ку Цзин Фэн удивленно переглянулись. «Тогда скажи, что ты думаешь об этих 3 учениках двора пурпурного бамбука?» — мягко спросил Ву Юнлян. К всеобщему удивлению, его интересовали не раны Ли Цзяньиня, а неизвестные ученики. За чертой 9 небес, глава 15. Опасная ситуация. «Трудно сказать», — неуверенно ответила Ву Цаньцань. «Вот как? Трудно сказать? «Почему?» — глядя на свою очаровательную племянницу, спросил Кун Цинфэн. Его это очень заинтересовало. «Я думаю, что они вовсе не такие, как о них говорят», — ответила Ву Цаньцань, нахмурив тонкие брови. «По слухам, Ши Цаньшань — зрелый юноша, способный взять на себя большую ответственность, педантичный и осторожный, но он меня очень разочаровал. А вот второй ученик Чуян, по слухам, он очень скрытный, чудаковатый, но честный. Сегодня я разглядела в нем потенциал, он произвел впечатление труса, который боится малейших трудностей, но на самом деле...» Ву Цаньцань на секунду задумалась, стараясь подобрать нужное слово. Наконец она продолжила. «Короче говоря, это человек-загадка. Я не смогла понять его. А что касается третьего ученика, Тантан действительно соответствует слухам. Он не знает своего места». Выслушав ее, двое мужчин снова замолчали, сильно нахмурившись. Через какое-то время Ву Юньлян встал и медленно подошел к стене напротив. Протянув руку, он достал маленький листок бумаги из картины, которая висела на стене. Этот листок от начала до конца был полностью исписан именами. Всего 40 имен, и рядом с каждым стояла красная галочка. На обратной стороне бумаги было 10 имен, рядом с которыми стояло по 2 галочки. Рядом с именами на первом и втором местах стояли по 3 галочки. Это были Сюэ Емен и Цинь Мушан. Имя Ли Цзянь Иня занимало 19 место, а Ши Цаньшань — 13. Чуяна и Тантана на этой бумаге не было. Ву Юньлян взял кисточку и на мгновение задумался. Он вычеркнул имя Ли Цзянь Иня красной полосой, стирая эти 3 слова из списка. Затем он ненадолго задумался, переместив перо к нижней строке, он приписал 2 слова — Чу Ян. Затем рядом с его именем он добавил вопросительный знак. Завершив, он отошел назад на 2 шага, приподнял бровь и задумался. Затем он еще раз поднял вверх кисть и вычеркнул имя Чу Яна, оставив только знак вопроса. «Я боюсь, что это вызовет много волнений и шума», — сказал Кун Цинфэн с хмурым взглядом. «Внутренняя обстановка в нашей небесной школе сейчас очень нестабильна, и сегодня такое произошло. На младшего боевого брата Мэна это тоже повлияет». «Младшего боевого брата Мэна это не коснется. С его-то характером. Только если школа сгорит дотла, тогда это его заинтересует». Ву Юньлян с уверенностью покачал головой. Но затем его лицо сразу помрачнело. «Насчет Ши Цаньшаня. Это действительно правда?» Да, у Ву Цаньцань уже сложилось собственное впечатление о Ши Цаньшане. Хотя обычные люди называли его зрелым и заслуживающим уважения, она видела в нем глупого и слепого цыпленка. Час от часу не легче. Ву Юньлян глубоко вздохнул. Больше двое мужчин об этом не говорили. Очевидно, что они тоже не принимали это близко к сердцу. В конце концов, это детские игры младшего поколения. Они не повлияют на общую картину. Сейчас у обоих были явно обеспокоенные выражения лиц. Ву Юньлян пренебрежительно махнул рукой. Ву Цаньцань сразу подняла этот жест и молча удалилась. «Старший брат, у младшего брата есть идея», — начал Кун Цзинфэн. «Не стоит торопиться», — Ву Юньлян с мрачным выражением лица махнул рукавом. Кун Цзинфэн немного помолчал, а затем продолжил низким голосом. «С момента основания небесной школы сменилось 7 поколений. Когда наши предки основали эту школу, они привели нас к вершине мира культивации 3 низших небес. Мы наслаждались уважением королевской семьи и пожизненным почетом. Но следующее поколение испортило отношения с королевской семьей великой страны Джао, уничтожив репутацию нашей школы. За нашими мастерами повсюду охотились и убивали. Больше половины из них были убиты. К счастью, двое наших предков на старости лет оказали царской семье большую услугу, и после этого противостояние закончилось. Это событие помогло небесной школе постепенно воспрянуть и вернуть себе 10 вершин и бамбуковый двор. Когда пришло время третьего поколения, школа обрела много талантов, и все они были исключительными. Многие верили, что вскоре школа снова начнет процветать, но неожиданно, из-за того, что в школе было слишком много талантов, это привело к внутренним раздорам между вершинами и двором. В результате жестокого сражения они убили друг друга. Небесной школе в очередной раз был нанесен серьезный удар. Единственным выходом был запрет на драки и убийства между учениками школы. Сейчас же, за исключением бамбукового двора младшего боевого брата Мэна, все 9 вершин плетут интриги и заговоры. 10 лучших учеников из 8-го поколения продолжают участвовать в смертельных боях. можно предположить, что скоро в школе снова начнутся большие потери. За многие годы небесная школа превратилась из одной из лучших школ в то, чем она является сейчас – второсортную школу. Голос Кун Цзинфэна, сначала немного колеблющийся и неуверенный, постепенно становился все более оживленным. «Старший боевой брат, на первый взгляд девять вершин и бамбуковый двор кажутся величественными, но в каждом из этих мест кроются собственные тайные помыслы. Младший брат считает, что было бы лучше вообще обойтись без них. Наша школа слишком разрозненна, в ней наверняка есть предатели. Сейчас небесная школа в большой опасности. Раньше было семь великих школ, сейчас же их только шесть. На свободную, седьмую позицию давно засматриваются Ху Чжэньсюань и Синьцзяньчжай. Они самые сильные наши противники. Но шатер Божественного Меча и Союз Черной Крови тоже наши давние кровные враги. Они хотят уничтожить нас еще больше. Судьба небесной школы висит на волоске», — угрюмо произнес Ку Цзинфэн. «Старший боевой брат, мы не можем не торопиться». «Думаешь, я и сам не знаю?» Ву Юньлян сделал глубокий вдох. «Ты только об этом и говоришь. Но нужно обращать внимание на реальные проблемы. В восьмом поколении нашей школы почти 600 учеников. Некоторые из них полезны школе, но их количество мало. Что касается учениц, то 10 лет назад их было не больше 50, но сейчас их почти 150. Несмотря на то, что у них ограниченный потенциал, внешне они прекрасны, как цветы». Ву Юньлян вздохнул. Он сложил руки вместе, подошел к окну и тихо сказал: «Это дурное предзнаменование конца нашей школы». «Красота притягивает несчастье», — обыденным тоном сказал Ву Юньлян. «В таком процветающем месте, как это, красота является средством. Это корень нашего проклятия. Сейчас состояние небесной школы критично. Если мы будем ждать, когда восьмое поколение возьмет ее в свои руки, то это приведет лишь к бесконечным спорам». «Пусть это и корень проблемы, но также средство», — пренебрежительно сказал Кун Цзинфэн. «Новое поколение может стать шансом для нашей школы заручиться поддержкой. Нам нужно время, чтобы понаблюдать». «Думаешь, это возможно?» Ву Юньлян саркастически улыбнулся. «В глазах большинства сильнейших мира сего красота — это только средство. В настоящее время внутри небесной школы творится беспорядок, а с внешней стороны давят враги. Если последуем твоему предложению и заставим девять вершин и бамбуковый двор объединиться во главе с единым центром власти, я боюсь, что это сразу же приведет к разделению. Школа превратится в руины», — тяжелым тоном произнес Ву Юньлян. «И тогда, если наши внешние враги воспользуются возможностью и атакуют, то школа будет мгновенно уничтожена. Тяжелая болезнь вызывает чрезмерную тягу к лекарствам. Твои слова имеют смысл, однако если человек тяжело болен, он начинает злоупотреблять лекарствами, а это приводит к смерти. Кроме того, наши враги издалека, а не только эти». Ву Юньлян сделал паузу, как будто ему трудно было говорить дальше. Неубежденный его словами Кун Цзинфэн сказал: «По-твоему, мы должны пустить все на самотек, идти на поводу школы и позволить ей медленно скатиться вниз?» «Нам нужно попросить о внешней поддержке». Всякий раз, когда Ву Юньлян говорил «попросить», его лицо становилось очень тревожным, его взгляд был таким, будто он стоял на пороге кардинальных мер. В итоге он ничего больше не добавил и с поникшим лицом повернулся к стене со списком из 39 имен и одного знака вопроса. Он долго молча разглядывал этот список. «Но что насчет учениц? Как быть с ними?» — невольно озвучил свои мысли Кун Цзинфэн и поднялся со стула. За чертой девяти небес. Глава 16. Сливы распускаются в мороз. Примечание переводчика. В Китае слива цветет зимой, поэтому она воплощает собой такие человеческие качества, как сила, несгибаемость, стойкость характера. «Вот что беспокоит меня в настоящее время», — сказал Ву Юньлян с задумчивым выражением лица. «Если небесная школа станет сильнее, то мы сможем защитить наших учениц от издевательств и запугиваний и помочь им удачно выйти замуж. Но сейчас мы можем только полагаться на лучшее». Кун Цзинфэн сделал глубокий вдох и ответил: «Это происшествие с Ли Цзяньинем. Второй старший боевой брат так просто этого не оставит. Старший боевой брат, каковы твои мысли по этому поводу?» «Второй брат всегда был вспыльчивым, он любит скрывать свои недостатки. «Я уверен, что он будет мстить двору пурпурного бамбука», — ответил Ву Юньлян обыденным тоном. «Но он также знает характеры девяти боевых братьев, так что он лишь немного позлится. Он не станет ничего делать сам. Что касается его учеников, то они обязательно что-то вытворят. Неважно, кто выиграет, а кто проиграет, для учеников обеих сторон это лишь повод отточить свои навыки. Своего рода упражнение для улучшения», — сказал Ву Юньлян. «Пока все не зашло слишком далеко, мы не будем вмешиваться. Может, так мы сможем отыскать новые таланты, кто знает?» Оба замолчали и подняли головы, пристально глядя на 39 имен и знак вопроса на бумаге. В такой крупной школе это было похоже на поиски золота среди песка. Всякий раз, когда какой-нибудь ученик проявлял выдающиеся способности, его заносили в этот список. Только эти люди, только они были надеждой на будущее небесной школы. Сможет ли школа стать одной из семи великих школ или даже продвинуться на три срединных неба и стать легендой трех низших небес, все будет зависеть именно от них. 39 человек и знак вопроса – элита этой школы. Для такой крупной школы, как небесная школа, это действительно печально. Кун Цзинфэн посмотрел на имена, но мысли его были заняты кое-чем другим. Старший боевой брат явно знал, что Ли Цзяньинь – мелочный и жалкий человек, и у него были серьезные намерения по отношению к Цань-Цань, но все же позволил ему отправиться вместе с ней с поручением. Цань-Цань была настоящей красавицей, поэтому в школе было достаточно учеников, которые ею восхищались. Будущих стычек на этой почве невозможно было избежать, но Ву Юньлян все равно допустил такое. Какой ужас! Он не стал намеренно просить ученика вершины соединяющих облаков распространять какие-то слухи, вместо этого он поручил двум ученикам с двух разных вершин общее задание. Со стороны это казалось знаком уважения. Кроме того, это лишь повысило репутацию второго брата в глазах других. Но на самом деле, Ву Юньлян только разжигал скрытый конфликт среди учеников. Зачем старший боевой брат намеренно это делает? Или это особая тактика, направленная на вершину замыкающих облаков второго боевого брата? Кун Цзинфэн смотрел в спину Ву Юньляну, пока его мысли блуждали. О таком нельзя расспрашивать напрямую. «Я только надеюсь, что этот план сработает», — подумал Кун Цзинфэн. Внезапно поднялся шум, и в комнату через окно влетела тень. Это оказалась небольшая белая птичка. Она быстро приземлилась на стол, склонила голову и посмотрела на двоих мужчин. «Бесцветный сокол!» Глаза мужчин загорелись. Ку Цзинфэн посмотрел на маленького сокола, усмехнулся и спросил. «Старший боевой брат, это Атэ Юна?» Ву Юньлян кивнул и со спокойным взглядом отвязал небольшую бамбуковую трубку от бесцветного сокола, а затем вынул из нее листок бумаги. Пробежав глазами по содержанию бумаги, выражение его лица стало весьма серьезным. Вскоре он поднял глаза. Очевидно, он принял важное решение. Чу Ян об этих промыслах ничего не знал, так же, как и о том, что школа в опасности. Он был полностью поглощен своей культивацией. На самом деле он знал только о том, что школа будет уничтожена через 4 года, но причину он пока не знал. В предыдущей жизни, когда произошел распад школы, он был всего лишь несовершеннолетним учеником-одиночкой. К тому же, учитывая его эксцентричный характер, он никуда не ходил и ничем не интересовался. Через 3 месяца в школе начнется соревнование рейтингов. Это соревнование продлится около полугода. За 800 учеников будут наблюдать до тех пор, пока не останется только 10. Затем этих 10 отошлют на 3 года интенсивной подготовки. В течение 4 года школа выберет одного самого выдающегося кандидата, который займет место старшего боевого брата. Но Чу Ян не мог ждать так долго. Он хотел занять это место в ближайшие полгода. Тогда ему позволят войти в земли Братства Семи Оттенков, где спрятан первый фрагмент Меча Девяти Бедствий. Для этого ему придется работать в 2 раза усерднее. Хотя он и переродился, но ему не у кого было искать поддержки. Он мог полагаться только на свои собственные силы. Будучи простым учеником боевых искусств 4 класса, даже имея при себе опыт прошлой жизни, сейчас он не мог противостоять лучшим ученикам школы, потому что они превышали его на 10 уровней. Сила действенна в определенных случаях, так же, как и хитрости, имеют свои пределы. Группа детей может поймать кролика, но им не под силу убить тигра. Сейчас Чу Ян тренировался в поте лица. Прошел очередной день, а от Ли Цзяньиня ничего не было слышно. По словам Тантана, когда он привел обратно Ли Цзяньиня, у второго старшего боевого дяди Ли Цзиньсуня от злости побагровело лицо. В гневе он так раскричался. Но Чу Ян после того происшествия не чувствовал никакого напряжения. Даже если упадет небо, всегда найдется гора, чтобы его удержать. Ши Цаньшань как раз был такой горой. Примечание переводчика. Шань означает гора. В мерцающей пурпурной бамбуковой роще Чуян стоял стойко, словно гора, обе ноги крепко заземлены в кучу острых камней. Его тело оставалось неподвижным, сохраняя равновесие. Вшух, вшух, вшух! Он все время повторял одно и то же действие, обнажая меч и опуская его в ножны, обнажая и опуская. Хотя это движение простое, но он практиковал его от рассвета и до сих пор. Под его ногами в земле уже образовалась лужа пота. Чуян сделал полшага вперед левой ногой. Его пальцы на ногах были слегка приподняты вверх, а правая нога оставалась на месте. Он спокойно смотрел вперед. Руки на рукояти меча. Раздался тихий шум. Он поднял руку, изогнулся в талии и полностью сосредоточился на воображаемом противнике впереди. В мгновение меч сверкнул и пронесся вперед. Взгляд Чуяна по-прежнему был спокойным. Его рука была опущена вниз, очевидно, чтобы сэкономить больше сил. Вшух! Блеснуло несколько лучей света. Меч вернулся в ножны. Взгляд Чуяна остался неизменным. Глядя на него, никто не смог бы сказать, доволен он своей атакой или нет. Чуян продолжил повторять движение. Одно и то же движение, монотонное и скучное. Обычный человек отрепетировал бы дюжину выпадов, и ему сразу надоело бы. Но Чуян повторял эту атаку тысячу раз с самого рассвета. С него снова начал стекать пот. Еще утром его руки уже начали ныть от боли, а затем онемели, затем снова восстановились, а после этого снова онемели. Будь то обычная боль или смертельная боль, даже когда тело находилось на пределе, он полностью контролировал свое тело и вполне сносно орудовал мечом. Этот меч с черными ножнами был самым обычным из прочного металла. Тихая ночь в роще пурпурного бамбука была нарушена самым обычным мечом. Его аура вырывалась наружу. Звук меча, скользящего из ножен наружу, становился все тише. Вначале он постоянно звенел, но теперь он выходил наружу настолько мягко и тихо, что его едва было слышно. Но Чуян все не успокаивался. Вот только Чуян не знал, что как только он приступил к тренировке, всего в нескольких метрах от него за ним наблюдала молчаливая тень. Каждое утро, когда Чуян практиковался, эта тень следила за ним. Его тело промокло от утреннего тумана, но он не хотел беспокоить Чуяна. Он просто тихо стоял в стороне. Наконец, когда лучи солнца засияли с востока, Чуян медленно вложил меч в ножны и глубоко вздохнул. Он немного постоял. Убийственная аура, витавшая в воздухе, тоже понемногу рассеялась. Закрыв глаза, он вобрал в себя ауру меча и убийственную ауру. При практике искусства меча убийственная аура была необходима для укрепления острой ауры меча. Для Чуяна это не было проблемой. Стоило ему только подумать о Ши Цаньшане и Мо Тяньцзи, как аура его меча выходила из-под контроля и превращалась в убийственную ауру. Когда он открыл глаза, перед ним стоял еще один человек. «Учитель!» — на выдохе произнес Чуян. Таинственной тенью, конечно же, оказался Мэн Чаоран, который должен был быть в закрытой практике. За чертой девяти небес, глава 17. Практика меча ради убийства. Ты тренируешься часами, а твое тело так и не сдвинулось с места. Мэн Чаоран пристально посмотрел в глаза своему второму ученику. После недолгих раздумий он добавил: «Кажется, ты занимаешься практикой меча без отдыха». «Уважаемый учитель», Чуян улыбнулся. Неважно, в этой жизни или в прошлой, он всегда будет питать глубочайшее уважение к своему учителю. Хотя Мэн Чаоран от природы был стоиком, никто не осмеливался посмотреть на него с высоты. Могло показаться, что он ничем не интересовался, и он ничего не принимал близко к сердцу, но ничего не ускользало от его глаз. Кроме того, в душе он всегда все воспринимал всерьез. Он знал, чего стоит этот мир. Такие люди, где бы они ни были, всегда добивались признания. В его сердце было кое-что, что он захотел защитить. Школу, небесную школу. Поэтому, когда небесную школу атаковали, он предпочел остаться и бороться до смерти, чем отступить. Он всегда старался защищать своих учеников. Возможно, учителя имелись и другие сожаления. Только Чуян ничего о них не знал. Он знал лишь, что поздно ночью его учитель часто молча стоял на ветру, в одиночестве, будто поддавшись ностальгии. Как будто он о чем-то размышлял. «Ты тренируешь свое сердце, свое намерение и скорость меча, но помимо этого ты еще хочешь контролировать звук меча, выходящего из ножен!» Сложив руки на груди, Мэн Чаоран небрежно спросил: «Кто научил тебя этому?» «Никто. Я просто вдруг понял, что когда я достаю свой меч, намерение нужно использовать с каждым ударом ради эффективности. До этого я то и делал, что практиковался с одним мечом снова и снова. Если честно, то я очень отстал». «Это правда», — мягко кивнул Мэн Чаоран, затем мгновенно поднял руку. Чуян лишь почувствовал, что его собственная рука потяжелела. Учитель положил в нее сосуд с водой. «После того, как ты закончил практику меча, ты сразу же вобрал в себя ауру меча и разогнал убийственную ауру внутри. После этого ты заговорил со мной. Ты доказал, что у тебя уже заложена хорошая основа, пора тебе переходить на новый уровень», — улыбнулся Мэн Чаоран. После физической активности не следует сразу пить воду. Если бы Чуян сразу же после практики меча выпил, то все результаты, которых он добился с раннего утра, сошли бы на нет. Кроме того, это может повлиять на гибкость тела. Но теперь ему уже не нужна была такая длительная передышка. Чуян поднял сосуд и сделал несколько глотков, а затем отложил его в сторону. Его измучила жажда. Но сейчас не стоило пить слишком много воды. Все знали этот принцип, но мало кто мог противостоять жгучей жажде. Мэн Чаоран продолжал смотреть на него. Он осторожно выдохнул, улыбнулся и сказал: «Только используя собственное сердце во время практики, можно достичь сердца меча. После того, как ты достигнешь сердцевины, ты сможешь тренировать мужество меча. Когда у тебя будет мужество меча, ты сможешь свободно передвигаться под небесами. Все ученики твоего возраста знают этот принцип, но немногие способны на это. Сегодня ты пересилил себя и достиг этого состояния. Неплохо, но тебе по-прежнему стоит работать усерднее». Он остановился на мгновение, затем продолжил. «Я не буду следить за твоими тренировками, но все же почему ты пытаешься научиться контролировать звук оголяющегося меча?» Чуян рассмеялся. «Учитель, все мечники Девяти Небес тоже такие. Все владельцы сабли тоже. Их оружие сделано из стали. Ножны богатых людей сделаны из золота, серебра или какого-нибудь другого драгоценного металла. Но в целом все они металлические. Металл жесткий и не стирается, а значит такое оружие может прослужить очень долго. Кроме того, это влияет на силу атаки. Все это преимущество. Но когда оружие достают из ножен, слышен звук трения». «Верно», — кивнул Мэн Чаоран. «Но этот звук заранее оповещает противника о том, что нужно быть начеку. Я думаю, что проблема в ножнах. Учитель, как вы думаете, для чего нужна практика меча?» «Для убийства людей. Если бы все было только ради бесконечной практики, то мы бы не пользовались оружием. Если ты хочешь кого-то убить, то зачем заранее его предупреждать? Один удар, и противник мертв. Я практикуюсь оголять свой меч беззвучно, чтобы в будущем воспользоваться элементом неожиданности». Путь боевых искусств не знает пощады. Убивать приходится каждому. Убивать людей в тени. Я искренне верю, что бесшумное убийство без предупреждения – самый лучший способ. «Бесшумное убийство без предупреждения? Так же, как ты поступил с Ши Цаньшанем?» Мэн Чаоран слегка наклонил голову. Он прожигал Чуяна своим острым взглядом. Чуян замер от неожиданности. Он не мог поверить, что Мэн Чаоран это заметил. Кроме того, он разгадал все планы Чуяна. «Должен признать, дурачить Ши Цаньшаня было весело». Чуян, ничего не отрицая, спокойно улыбнулся. Затем вдруг сказал тихим голосом: «Если бы он не был ослеплен красотой и желанием, то не попал бы в такую ловушку». Мэн Чаоран многозначительно посмотрел на Чуяна, а затем глубоко вздохнул и тут же сменил тему. Он скрестил руки, развернулся и пошел прочь, при этом спокойно говоря: «Ты только что сказал, что практика меча нужна для убийства. Но тебе не кажется, что это немного однобоко? Ты должен помнить, что в этом мире многим стоит дорожить, многое нужно ценить. Практика меча нужна не только для убийства, но и для защиты того, что нам дорого». Глубоко вздохнув, Мэн Чаоран продолжил. «Человеческая жизнь драгоценна. Если ее можно сохранить, то сохрани. Даже если речь идет о злых и жестоких, каждый раз, когда ты убиваешь человека, ты калечишь собственное сердце. Неважно, кого ты убьешь, это все равно чудовищное преступление. Твои враги тоже чьи-то дети, отцы, братья, мужья». «Я согласен, слова учителя справедливы, но когда другие приходят уничтожить то, что мы защищаем, мы просто не желаем страдать». Чуян шел следом за Мэн Чаораном. Он решительно добавил: «Так что я должен заставить страдать родителей моего неприятеля. Такие люди не заслуживают пощады». «Если можешь сохранить чью-то жизнь, сохрани». «Даже если я проявляю милосердие, меня-то никто не пощадит», — ответил Чуян. «Таков этот мир. Все опасности и все враги должны быть уничтожены». «Твоя убийственная аура слишком тяжелая, и это нехорошо», — вздохнул Мэн Чаоран. «Если месть порождает месть, будет ли этому конец?» Он сочувственно покачал головой. «Избавившись от сорняка, нельзя забывать про корни. Так можно сразу предотвратить последующие неприятности. «Учитель, ваше сердце стало мягким и слабым, вы больше не похожи на остальных мастеров пути меча», — прямо сказал Чуян. «Ты практикуешь беззвучную атаку меча, это то же самое, что и внезапный налет. Это идет вразрез с традиционными правилами пути меча. Боюсь, люди будут критиковать тебя, а это плохо скажется на твоем положении». Чуян рассмеялся и сказал. «Традиция — это традиции, а я — это я. Почему я должен следовать этим традиционным правилам? Я следую только одному правилу — защищать собственную жизнь. Если не смогу защитить себя, то какой смысл подчиняться этим правилам?» Он помолчал, а потом добавил с сарказмом. «Уже сейчас мало кто следует этим старым правилам. Они стали причиной смерти стольких честных людей». Мэн Чаоран замолчал. Учитель и ученик не могли переубедить друг друга, но в душе они испытывали странное ощущение. В предыдущей жизни Чуян относился к своему учителю с величайшим почтением и никогда с ним не спорил. А сейчас они шли по дороге, обмениваясь подобными фразами. Несмотря на то, что все эти разговоры об убийстве испортили атмосферу, внутри Чуян чувствовал безмерное тепло. И Мэн Чаоран тоже это чувствовал. Хотя не был согласен со словами Чуяна, он не мог отрицать логическое обоснование его философии. Он не стал больше ничего говорить, потому что он никогда не заставлял учеников следовать своим идеалам. У каждого был собственный путь, и как по нему идти — их выбор. «Учитель, я не могу понять кое-что». Чуян задумался. «Хочешь спросить про Ши Цаньшэня?» Мэн Чаоран громко рассмеялся. «Я потворствовал умыслам Ши Цаньшэня против вас двоих. Бездумно позволил ему завладеть всеми ресурсами школы, так?» Чуян поднял глаза, и его брови сошлись вместе. Долгое время его грызли подозрения. Если Мэн Чаоран уже знал о планах Ши Цаньшэня, то почему не потрудился его остановить? Может, потому что Ши Цаньшэня он считал своим учеником, а его и Тантана нет? Раньше Чуян не мог выразить своего недовольства, потому что знал, что у Мэн Чаорана на все были свои причины. Сейчас же он хотел знать правду, потому что его следующим шагом было убийство Ши Цаньшэня. Но что, если таким образом он расстроит планы учителя? За чертой девяти небес, глава 18. Таинственное происхождение. «Я не стал вмешиваться, потому что это главное умение Ши Цаньшэня. Вы двое были глупыми. Объясни я вам все, вы бы все равно не поняли», — обыденным тоном продолжил Мэн Чаоран. «Завуалированная ложь. Губы изрекают слова Будды, а разум в это время изворачивается, как змея. Пусть низкое и подлое, но это тоже умение. Кроме того, на пути меча это умение необходимо для успеха. Ши Цаньшэнь не слишком хорошо скрывался с тех пор, как ты его раскрыл». После короткой паузы Мэн Чаоран сказал. «Ши Цаньшэнь до сих пор не научился искусно врать». Чуян, идя позади него, сказал тихим голосом. «Я понимаю». Медленно не оборачиваясь назад, Мэн Чаоран продолжил своим бесстрастным голосом. «Если бы ты его не раскусил, я бы и дальше покрывал Ши Цаньшэня до тех пор, пока он перестал бы во мне нуждаться. Хотя у меня всего три ученика, таков путь меча. Жить или умирать — это ваше дело. Выбирать только вам». На словах «жить или умирать — это ваше дело» выражение его лица нисколько не изменилось. Только у него на сердце стало тяжелее. Слова прозвучали бессердечно, но Чуяна они заставили глубоко вздохнуть. Учитель был рядом, только чтобы указать им путь. Но как его пройти — дело самих учеников. Сейчас Мэн Чаоран мог показаться безразличным, но на самом деле он действительно хотел, чтобы его ученики прошли по истинному пути меча, пусть и с небольшим опозданием. Но по сравнению с учениками из других мест, его ученики будут на один шаг впереди. Пройти по пути меча самостоятельно отличалось от обычного изучения теории. Пусть это было немного жестоко, им все равно пришлось бы пройти через это рано или поздно. Но лучше раньше, потому что после такого опыта они смогут лучше контролировать собственные жизни. Чуян понял истинные намерения учителя еще в прошлой жизни, сразу после истребления школы. «Если после окончания школы ты будешь вести себя так же глупо, то твоя смерть будет лишь вопросом времени. А если так, то зачем мне возлагать на тебя какие-то надежды? Не думай, что я бессердечный, просто небесной школе нужны герои, а не дураки». «Ши Цаньшэнь коварный и жестокий, он нехороший человек». Когда Мэн Чаоран остановился, Чуян заметил, что они пришли на утес позади горы. Затем учитель сказал, «Но Ши Цаньшэнь выполняет свою работу. Его способности хороши, потому я многое ему позволяю. Я использовал его, чтобы контролировать вас двоих. Раньше вы казались вполне обычными. Все ваши проблемы были ничтожными и наивными. Чем меньше достижения, тем больше шансов на выживание. Даже когда люди смотрели на вас свысока, по крайней мере, у вас был шанс на выживание. Я просто хочу, чтобы мои ученики смогли выжить. А какой путь вы для этого выберете, меня не касается. На все воле небес. Если бы ты вдруг не раскрыл его планы, я ничего бы тебе не рассказал. Может, я был недостаточно хорошим учителем, но когда Ши Цаньшэнь начал обманывать вас двоих, ты этого не понял. Наоборот, ты был ему благодарен. и этот путь ты выбрал сам». Он обернулся и пристально посмотрел Чуяну в глаза. «До того дня, когда ты начал задавать мне вопросы». «Я понимаю». Хотя слова Мэн Чаурана были холодными и безразличными, Чуян был очень ему благодарен. Если бы они с Тантаном по глупости раскрыли бы Ши Цаньшаня, то тем самым усложнили бы себе жизнь. «Последние несколько дней, хотя я объявил о том, что буду в закрытой практике, на самом деле я наблюдал за вами». Мэн Чауран громко рассмеялся. «За это время я понял, что в очередной раз сделал ошибочный вывод. Ты, Чуян, действительно удивил меня. Я полностью изменил первоначальное мнение о тебе». Чуяну было очень стыдно. Мало того, что я обманул своего учителя, но еще и в прошлой жизни был таким наивным. Но одного я не понимаю. Учитель сказал в очередной раз, сделал ошибочный вывод. За этими словами скрывается что-то большее. Может быть, он совершил такую же ошибку раньше? «В крайнем случае, должен измениться только твой характер». Мэн Чаоран на секунду задумался и серьезно добавил. «Кровопролитие неизбежно на пути меча, но сегодня во время нашего разговора от тебя исходила очень сильная убийственная аура. Теперь ты понимаешь, что тебе нужно много работать. Боюсь, однажды ты превзойдешь даже меня. Я боюсь, что однажды ты найдешь родителей, которые тебя бросили. Вот почему я завел эту тему». «Ха-ха!» Чуян холодно усмехнулся. Его глаза были полны ненависти. Будучи человеком из двух миров, это чаще всего не давало ему покоя. Чуян был сиротой, ребенком которого бросили. Когда-то Мэн Чауран нашел его завернутым в пеленке посреди суровой зимы. Его оставили перед безлюдным храмом. Когда Чуян узнал об этом, в его сердце осела горечь, которую нельзя было заглушить. «Вы дали мне жизнь, так почему же бросили? Даже если я родился в бедной семье, вы смогли бы помочь мне выжить, но вы оставили меня перед пустынным храмом в морозную зимнюю ночь. Вы ведь могли оставить меня внутри заброшенного храма, а не снаружи, разве нет? По крайней мере, я смог бы протянуть на несколько вдохов дольше. Они просто не хотели, чтобы я выжил, но у них не хватило духа убить новорожденного ребенка. Поэтому они решили таким способом обмануть самих себя. Младенцу не было и года. Разве в мире существуют такие жестокие родители?» Заметив ненависть в лице Чуяна, Мэн Чауран вздохнул. «Я дам тебе 3 совета. Ты должен хранить их в своем сердце. Во-первых, даже без родителей ты все равно смог выжить. Во-вторых, под небесами нет родителей, которые не любили бы своих детей. В-третьих, жизнь досталась тебе благодаря твоим родителям». «Учитель прав», — спокойно отозвался Чуян. Мэн Чауран мысленно вздохнул. Он знал, что слова и мысли Чуяна совсем разные и боялся, что он не сможет избавиться от тяжелого камня на сердце. Это легко можно было понять. Вместо «учитель прав» он должен был ответить «я запомню». Но Чуяна трудно было за это винить. Среди 800 учеников небесной школы было много детей-сирот, но это потому, что их родители умерли. Брошенных же было всего 2 – Чуян и Тантан. Осознание того, что тебя бросили биологические родители, неописуемо болезненно. Со временем эта боль разрасталась и въедалась в его сердце. И в итоге превратилась в горькую ненависть. Кроме того, Чуян был очень гордым. Его эксцентричный характер начал проявляться после того, как он начал понимать жизнь. Так как он знал о своем происхождении, он всегда держался мужественно и зачастую молчал. Постепенно он стал таким, каким был сейчас. Ненависть накапливалась в его сердце на протяжении 16 лет. Мэн Чаоран вздохнул, скорбно глядя на своего ученика. Под маской спокойствия Мэн Чаоран чувствовал огромную и сильную ярость, смешанную с горечью. Он боялся, что когда-нибудь эта ярость разгорится, и тогда сам Чуян сгорит дотла. Учитель понимал, что ненависть и ярость разрастались в Чуяне в течение 16 лет. Однако он не знал, что это чувство копилось в нем целых 2 жизни. «Все учения школы тебе уже известны. Тебе понятны искусство меча, боевые искусства, искусство владения саблей. За исключением некоторых основных учений небесной школы, ты выучил почти все». Мэн Чаоран понизил голос и добавил. «В будущем тебе придется взять ответственность за самого себя. Остальные учения школы доступны только 10 лучшим ученикам. Все зависит от тебя». «Да», — Чуян кивнул. «Сейчас они стояли на вершине горы. В этот момент на востоке забрезжил луч света. Солнце внезапно появилось на горизонте». Прищурившись, Мэн Чаоран посмотрел на восток. Его зрачки словно были выкрашены в бесчисленный цветовой поток. Его глаза излучали невероятное сияние. Небо залилось светом. Чуян вдруг почувствовал, что в эту минуту силуэт учителя был несчастным и одиноким. Солнце начало подниматься над горизонтом, лучи света прошли сквозь облака и задержались на Мэн Чауране, образовав очень длинную тень на горе. Через какое-то время Мэн Чауран сказал низким голосом: «Чуян, ты был первым ребенком, которого я нашел». Когда я взял тебя на руки во время зимней ночи, я сразу понял, что ты будешь частью трагедии человечества. Я подумал, что должен выбросить тебя. Я не хотел ввязываться ни в какие бедствия. Чуян не мог унять охватившую его дрожь. Он резко поднял голову, глядя в спину учителю. Он открыл рот, но не смог ничего сказать. Но кое-что повлияло на мое решение. Стоя спиной к Чуяну, учитель протянул руку. Он медленно разжал кулак, и на его ладони оказался маленький нефритовый кулон размером с палец. За чертой девяти небес, глава 19. Экстракт чистого пурпурного нефрита. Этот нефритовый кулон оказался полностью пурпурным, такого же цвета, как горизонт на рассвете. Такой пурпурный оттенок зачастую казался загадочным и сверхъестественным. На нефрит, который сейчас был в руке Мэн Чаурана, опустился луч солнечного света, и камень тут же загорелся невероятно яркими отблесками, как будто весь пурпур с небес и земли оказался заключен внутри этого кулона. Очевидно, этот нефритовый кулон был действительно очень ценным. Чуян пришел к такому выводу всего лишь раз, на него взглянув. В предыдущей жизни он много путешествовал и видел немало невероятных сокровищ, в том числе творений искусства из нефрита, но лишь немногие можно было сравнить с этим нефритовым кулоном. Мэн Чауран прошептал: «Этот кусок драгоценного камня — экстракт чистого пурпурного нефрита. Хотя он небольшой, но очень ценный, без примесей. Такой почти невозможно найти и за тысячу лет, потому что именно столько времени требуется, чтобы образовался экстракт чистого пурпурного нефрита». Мэн Чауран обернулся. «Этот кусок экстракта чистого пурпурного нефрита бесценен. Когда я нашел тебя, этот камень висел на шнурке у тебя на шее». Его взгляд был словно наэлектризован, он проникал Чуяну под кожу, заставляя его лицо пылать. Чуян невольно сглотнул. У него внезапно запершило в горле. Он протянул руки и взял этот бесценный кулон. У него вдруг задрожали руки. «Этот кусок драгоценного камня — единственное связующее звено с моей настоящей личностью!» «В середине камня выгравировано слово «Чу», — не торопясь продолжил Мэн Чауран. «Но поверхность нефрита гладкая, без единой царапины или пятнышка. Слово «внутри». Чтобы сделать такое, нужно обладать очень высоким уровнем культивации. Слово «Чу» или твое имя или фамилия. Когда я нес тебя с собой и взбирался на гору, небо вдруг прояснилось. Ночь только отступила, и солнце начало медленно подниматься». Он сделал паузу, а затем продолжил. «Так же, как сейчас. Солнце только-только взошло. Я испытал такие искренние эмоции. Я сразу же назвал тебя Чуяном». Примечание переводчика: «Ян» означает «солнце». В его голосе была легкая горечь. Интонация оставалась прежней, спокойной, но казалось, будто его разум заполнили старые воспоминания. «Я надеюсь, что ты оправдаешь свое имя и не подведешь этот драгоценный камень». Мэн Чауран сделал глубокий вдох. Он снова совладал со своими эмоциями. «Ты явно необычного происхождения. Если бы ты продолжил вести себя как раньше, то я не отдал бы тебе нефрит. И как ни странно, я надеялся, что ты останешься самым обычным человеком до конца своей жизни». Мэн Чауран прошептал. «Я надеялся, что ты сможешь прожить свою жизнь спокойно». Он не повернул голову, но Чуян знал, что его глаза были полны эмоций. Как у отца, который желал своему сыну спокойной мирной жизни и не смел мечтать о великом богатстве или привилегиях. Большое богатство и власть зачастую влекут за собой соответствующие опасности. Никакие родители не захотели бы подвергнуть своего ребенка опасности. Чуян слушал спокойно, не перебивая, но в его сердце зарождалась буря. После слов учителя Чуян не мог не задуматься. Сначала рассказ о собственной жизни показался Чуяну слишком полным, но за словами учителя скрывалась тайна. Начиная с упоминания о ценном пурпурном нефрите, довольно редком в этом мире. Внутри целого и нетронутого камня оказалась надпись. Чистый пурпурный нефрит по своей природе трудно повредить с помощью меча или воздействия внутренней энергии. А так как это экстракт чистого пурпурного нефрита, то он еще крепче. Даже у продвинутого мастера боевых искусств возникли бы трудности с гравировкой, не говоря уже о том, что поверхность была целой и слово находилось внутри. Возможно, это дело рук кого-то в ранге короля или императора боевых искусств? Или даже рангом выше? Такое сокровище было слишком редким, чтобы вешать его на шею обычному младенцу. И почему этого ребенка бросили? Какие тайны скрывались за этой историей? Моя личность окутана непроглядным туманом. Чтобы добраться до истины, придется приложить максимум усилий. Так как кто-то поместил слово в камень 16 лет назад, сейчас этот человек должен быть в ранге императора боевых искусств или выше. Чуян прикусил губу, его взгляд успокоился. Возможно, меня не бросали. Со всем этим должна быть важная причина. Эти мысли действовали на него, как теплые лучи солнца, которые растопили холод в его сердце и успокоили разум. Он медленно сжал пальцы, спрятав экстракт чистого пурпурного нефрита в кулаке. Нефритовый экстракт был гладким и холодным, но под действием силы Чуяна случилось что-то странное. Энергия в его теле начала самостоятельно перетекать, и когда она коснулась нефритового экстракта, от его ладони начало исходить странное тепло, которое полилось в меридианы, разбрасывая тепло по всему его телу. Усталость Чуяна после стольких дней тренировок внезапно исчезла. Чуян был ошеломлен. Он резко взглянул на Мэн Чаурана. «Твое чувство тебя не обманывает», — учитель улыбнулся. «Этот камень может помочь очень быстро восстановить боевую силу. Скорее всего, он обладает и другими свойствами. Ты должен хранить его в тайне. И не стоит сильно на него полагаться». «Хорошо!» — Чуян смотрел с признательностью. «С таким сокровищем можно тренироваться дни и ночи напролет, а боевая сила повысится намного быстрее. В чьи бы руки не попал этот камень, никто не захочет им поделиться. Если бы Мэн Чауран не рассказал о нем, то Чуян так и жил бы, ничего о нем не зная. Даже если бы ему показали этот камень, он не знал бы, что он как-то связан с его личностью. Но Мэн Чауран втайне охранял его 16 лет, чтобы вернуть владельцу. Такая преданность редко встречалась в этом мире. Для Чуяна поступок учителя был во много раз дороже чистого пурпурного экстракта. Когда Мэн Чауран сказал ему не сильно полагаться на этот камень, Чуян все понял. Без чувства усталости организм не сможет понять своих пределов. Только будучи способным дойти до предела, ученик боевых искусств может перейти на новый уровень. Мэн Чауран медленно произнес. «Судя по этому кулону, я могу сказать, что если ты не из богатой семьи, то, по крайней мере, из могущественной. Но не стоит волноваться об этом до того, как твоя сила полностью раскроется. Это может привести к большему несчастью. Боюсь, если такое случится, то вся небесная школа не сможет спасти твою жизнь. Помни об этом!» «Я запомню ваши слова», — искренне ответил Чуян. С первой минуты, как только он увидел экстракт чистого пурпурного нефрита, он тоже об этом подумал. «Одно из самых больших желаний учителя — принести славу небесной школе и защитить ее», — сказал Мэн Чауран торжественно. «Ты тоже стремишься стать могущественным? Пожалуйста, помоги мне защитить школу и позаботься о ней». «Хорошо», — ответил Чуян, поклонившись. Остальные еще об этом не знали, но Чуяну уже было известно о трагедии, которая должна была случиться через 4 года. Сегодня, приняв предложение учителя, он взвалил на себя эту ношу. Сейчас, с его низким уровнем культивации, он не мог взять на себя такую ответственность, даже если бы старался во 100 раз сильнее других. «Во всяком случае, теперь у меня есть первая цель в жизни. Это небесная школа. Когда небесная школа освободится от грядущей трагедии, я отправлюсь на поиски меча 9 бедствий и Мо Цин Ву, одновременно стараясь пролить свет на свою личность». Цели Чуяна после его перерождения были довольно простыми. Мо Цин Ву и меч 9 бедствий. Когда он найдет Мо Цин Ву, он будет любить ее до конца своих дней. А когда в его руках окажется меч 9 бедствий, он добьется невиданных вершин. Неоднозначное происхождение. В предыдущей жизни он ничего не знал об экстракте чистого пурпурного нефрита и даже не надеялся узнать о своем происхождении. Он не испытывал привязанности к школе. Но сейчас все это сошлось воедино. «Почему вы рассказали мне все сегодня?» Чуян на мгновение задумался, затем продолжил. «Вы никогда не упоминали об этом раньше?» Мэн Чауран улыбнулся, посмотрел на далекий горизонт с красными облаками, будто окрашенными свежей кровью, и спокойно ответил. «В небесной школе много учеников, но они практикуются ради практики. Только ради этого». Он выдержал долгую паузу, а затем медленно сказал. «Но то, как ты практиковался сегодня, это настоящий путь воина». Чуян ничего не ответил. Мэн Чауран перевел взгляд в сторону восходящего солнца и вздохнул. Это был очень длинный вздох, как будто он держал в себе кислород годами. Он посмотрел на солнце, на его лице отразилось таинственное выражение, как будто он вспомнил чувство боли и потери. Казалось, будто он погряз в воспоминаниях, из которых не мог выбраться. Чуян некоторое время стоял молча, но в конце концов спросил тихим голосом. «Учитель, вы сказали, что защита небесной школы — одно из ваших самых больших желаний. А что насчет остальных? Может, я могу помочь вам исполнить их?» Услышав его вопрос, Мэн Чауран вздрогнул, будто от удара током. Его лицо внезапно посерело, как будто в нем разгорелось давно погребенное болезненное воспоминание. Он стоял в растерянности, глядя вперед болезненно, но в то же время спокойно, как будто он обратился в камень. Через какое-то время он словно очнулся ото сна, поклонился и сказал. «Ветер и дождь не могут стереть шрамы в наших сердцах, страдание не может разрушить любовь. С древних времен все относились к этому серьезно. Только будучи разделенными, мы познаем пустоту и одиночество». Его голос был очень низким, похожим на шепот. и болезненные стоны во сне. Его голос звучал сдержанно, будто в нем готово было что-то взорваться. Но он лишь стонал от отчаяния и бесконечного одиночества. Когда слова учителя дошли до Чуяна, он почувствовал, что в эти короткие предложения он вложил свое разбитое сердце. Эти слова заставили Чуяна вспомнить битву на платформе ветра и грома из его прошлой жизни. В безвыходный момент, когда у него не осталось пути к отступлению, и он с горечью и печалью вспомнил Мо Цинву. Сейчас Мэн Чаоран почти ничем от него не отличался. Казалось, будто сердце уже умерло. Неужели учитель сожалеет о главных поступках в своей жизни? Может, именно поэтому он так изменился, перестал обращать на что-либо внимание, стал безразличен к окружающему миру? За чертой девяти небес, глава 20. Время для проблем всегда найдется. У Чуяна заболело сердце. Когда он посмотрел в сторону Мэн Чаурана, его тень с руками за спиной уже тихо удалилась. Перед уходом он не проронил ни слова. Атмосфера была по-прежнему тяжелой. Даже спустя время она так и не рассеялась. Чуян все стоял ошеломленный. Он смутно ощущал, что Мэн Чаоран страдал от какой-то старой горькой утраты. Что же случилось, что заставило неспосланного небесами гения небесной школы стать таким? Этот камень на сердце учителя. Если бы Чуяну представилась возможность, он бы однозначно помог учителю от него избавиться. Чуян глубоко вздохнул и прищурил глаза. Он взмахнул мечом, и воздух наполнился ци меча. Он прилагал максимум усилий на протяжении всей практики. Закончив отрабатывать бесшумное оголение меча, он начал комбинировать различные движения. Каждое движение и каждый метод казался легким, но на деле таким не был. Будь то защита небесной школы, поиски Му Цинву или исполнение долга его учителя, везде требовалась сила. Не имея власти, можно было только полагаться на других в исполнении собственных желаний. Чуян мимоходом надел кулон с экстрактом чистого пурпурного нефрита. Пока ци его тела не войдет с ним в контакт, этот камень почти ничем не отличался от других драгоценных камней. Чуян решил, что до завершения первого этапа культивации он не будет использовать исцеляющие способности кулона. По словам Мэн Чаорана, если он будет слишком полагаться на физические объекты, то не только от этого не выиграет, но и пострадает от последствий. Единственным выходом было работать в поте лица. Постепенные шаги закладывали прочную основу. Только тогда ты понимаешь, если зависеть от внешних сил, то даже если твоя боевая сила будет быстро расти, твоя культивация никогда не достигнет своего пика. Такой недостаток невозможно будет восполнить за всю жизнь. У великого мастера боевых искусств должна быть моральная выдержка, как у великого мастера боевых искусств. Тогда ему нужно остановиться и убедиться, что он понял все принципы, прежде чем перейти в ранг продвинутого мастера боевых искусств. Если воину боевых искусств каким-то образом повезло, и он вдруг овладел тысячелетней боевой силой, но без ее понимания ему вряд ли удастся кого-то превзойти, он так и останется воином боевых искусств. В крайнем случае, необычным воином боевых искусств. Поэтому каждый шаг должен быть твердым. Путь, которому тебя научили, и путь, по которому ты сам забрался на вершину, кардинально отличаются. Если кто-то сбросит тебя вниз, то ты упадешь и разобьешься. Время пролетело незаметно. Во время обеда Чуян столкнулся лицом к лицу с Чжи Цаньшанем. Старший ученик выглядел хмуро и мрачно. Он поддался меланхолии и казался апатичным. Все знали, что случай с Ли Цзяньинем так просто не оставят. Ученики второго старшего дяди боевых искусств захотят отомстить за Ли Цзяньиня, хотя бы просто, чтобы угодить своему учителю. Они до сих пор не объявились, потому что еще строили планы. Это еще не конец. Тантан простодушно без задних мыслей грыз куриные ножки. Он ел с таким аппетитом, что его руки запачкались жиром. Чуян тоже был в хорошем расположении духа, он присел и широко открыл рот, чтобы начать трапезу. Только Ши Цаньшань был полностью безразличным. Он машинально положил в рот ложку риса, но тот показался ему безвкусным, как вода. Переживав несколько раз, он глубоко вздохнул. Его темный взгляд постоянно замирал на Чуяне. Гнев в его глазах, казалось, вот-вот вырвется наружу. «Ши Цаньшань, мы слышали, ты вел себя очень грозно. Даже говорил что-то о лучшем ученике. Ха-ха, выйди-ка сюда и проверим. Давайте устроим небольшое состязание». В это время раздался громкий голос снаружи, вслед за которым последовала волна смеха. Судя по звукам, там было около 7 или 8 человек. «Точно, точно! Ши Цаньшань посмел назвать себя лучшим учеником среди ровесников! Видимо, он не знает, как пишется слово «смерть». Лучший ученик, а Ши Цаньшань достойный? Скорее поклонись и проси о пощаде!» Наконец нашлось место для проблем. Даже Чуян не ожидал, что это произойдет так скоро. Ши Цаньшань мгновенно побледнел. Он угрожающе взглянул на Чуяна. «Лучший среди сверстников» — это были слова Чуяна. В то время такой комплимент был Ши Цаньшаню на руку, но потом он наконец понял, что попал в грязную яму, из которой невозможно выбраться. Было слишком поздно. Теперь эти слова стали ножом, который прошел сквозь его сердце. Насмешка. Он умело насмехался над ним. Кроме того, вся эта история стала самой проблематичной в небесной школе. Сейчас каждый ученик восьмого поколения мечтал заполучить титул лучшего, должность старшего боевого брата школы. Все хотели обрести право входа на земли братства семи оттенков. Боевые братья Ли Цзяньини не посмели доставлять неприятности и сходу мстить за него, но звание лучшего ученика, которое Чуян присудил Ши Цаньшаню, стало отличным для этого поводом. Школа тайно поддерживала внутреннее соперничество среди учеников. Ши Цаньшань мог лишь представить, что его ждало на пороге ближайшего будущего. Чуян наклонился и продолжил есть, будто не услышав криков и насмешек снаружи. Как и обиженного взгляда, которым одарил его Ши Цаньшань. Про себя он думал: «Ха-ха, если в этой жизни я не смогу играть ложного героя до конца своих дней, то мое перерождение было напрасным». Восемь юношей были в сине-зеленой одежде с красными поясами и обшитыми красной нитью рукавами. Это был цвет вершины замыкающих облаков. Ученики двора пурпурного бамбука, которому принадлежал Чуян, носили пурпурные пояса. Как только Ши Цаньшань вышел к ним, их глаза вспыхнули презрением. Ли Цзяньинь был единственным сыном Ли Цзиньсуня. Он был избалованным ребенком и поэтому был неприветлив со своими боевыми братьями. Но даже несмотря на то, что они плохо ладили друг с другом, когда кто-то посмел посмотреть на него свысока, месть была неизбежна. Пусть и не ради самого Ли Цзяньиня. Это была отличная возможность подлизаться. «Я вижу, нас посетили старшие боевые братья Лю и Цюи. Пожалуйста, простите Ши Цаньшаня за то, что не встретил вас должным образом». Хотя выражение его лица было не самым приятным, он говорил с ними церемонно. «Ши Цаньшань, я не посмею ничего от тебя принять», — жестко ответил боевой брат Лю. «Не говоря уже о том, что ты лучший ученик небесной школы. С моим-то уровнем культивации я не смею быть твоим старшим боевым братом». Конечно же, он упомянул лучшего ученика. Лицо Ши Цаньшань исказилось еще больше, его ненависть к Чуяну достигла пика. Он вдруг вспомнил, может быть, Чуян тогда специально сказал это, чтобы дать повод этим ученикам сюда явиться. Боевому брату Лю было около 30 лет, его полное имя Лю Юньянь. Он был самым старшим учеником Ли Цзиньсуня. Боевой брат Цуй звали Цуй Пин. Ему было около 27-28 лет, он был вторым старшим учеником. Остальные были младшими учениками. После слов Лю Юньяня все они громко рассмеялись. «Ши Цаньшань, выходи, выходи, позвольте мне испытать на себе навыки лучшего ученика школы!» Цупин сделал шаг вперед и направил свой меч на Ши Цаньшаня. «Разве я смею выступить против боевого брата Цуй?» Смиренно обратился Ши Цаньшань. Эти ребята, должно быть, шутили, разве он смеет делать первый шаг? Противников в общей сложности было 8, а Лю Юньянь был выше него рангом. Цюй Пин и остальные шестеро тоже были сильнее него, но не намного. Эти противники явно хотели устроить скандал, а у Ши Цаньшаня не было ни единого преимущества. Стоит ему сделать шаг, и его изобьют так, что родная мать не узнает. Тантан и Чуян были недостаточно сильными, поэтому от них не было никакой пользы. Значит, 1 против 8. Но пока Ши Цаньшань стоял в нерешительности, Цуй Пин не собирался бездействовать. Внезапно раздался громкий шлепок, и пронеслась вспышка, после чего послышался многократный свист. Оказалось, что, не говоря ни слова, Цуй Пин ударил Ши Цаньшаня рукой по лицу, а затем ногой в живот. Удары получились довольно сильными, Ши Цаньшань не успел увернуться. От боли он шлепнулся на землю. Ши Цаньшань понимал, что если он не будет сопротивляться, то его немного побьют, и ничего серьезного не произойдет. «Дай он отпор, и тогда ему точно не выжить». Принимая пинки противника, он лишь стиснул зубы и продолжал молча терпеть. «Этот парень посмел меня ударить!» — выкрикнул Цуй Пин явную ложь. «Этот ублюдок! Как больно! Вот уж действительно лучший ученик небесной школы! Братья, он опасен! Спасите меня скорее!» «Это плохо! Второй старший боевой брат пострадал! Скорее!» Шестеро человек бросились вперед, подобно рою пчел. Они стали избивать Ши Цяньшаня кулаками и ногами, как мешок с мусором. С каждым ударом они приговаривали: «Как ты посмел ударить второго старшего боевого брата? Он хотел мирно все обсудить, а Ши Цяньшань осмелился украдкой напасть на него. Давайте изобьем этого бесстыдника до смерти!» Среди тех, кто его избивал, были и те, кто кричал: «Ши Цяньшань, только потому, что ты из двора пурпурного бамбука, не дает тебе права быть высокомерным!» «Ты! Стойте! Второй боевой брат, ты в порядке?» Звучало так, будто до смерти избивали Цуйпина. Цуйпин стоял в стороне, жалобно выкрикивая: «Больно! Я умираю! Ши Цяньшань, ты такой жестокий!» Сначала Ши Цяньшань стонал и просил о пощаде, но постепенно с каждым ударом он сильнее сворачивался калачиком и в итоге впал в состояние шока. 7 человек по-прежнему были в гневе. Они еще какое-то время продолжали избивать его, но затем остановились. Они запыхались. Цуньпинь вытер пот и сказал: «Это было опасно. Он чуть не избил меня до смерти». «Ты прав. Этот Ши Цяньшань действительно коварный», — подтвердил другой ученик. Тантан выпучил глаза настолько, что они покраснели. Он хотел вмешаться, но Чуян остановил его. С таким количеством противников Тантан не смог бы ничем помочь. Его бы побили на пару с Ши Цяньшанем. К тому же наблюдать за побоями Ши Цяньшаня было настоящим наслаждением. Он не мог прервать такое. Вдалеке, в тени бамбуковой рощи, Мэн Чаоран глубоко вздохнул. Глядя на избитого до полусмерти Ши Цяньшаня посреди двора, его глаза стали прожигающе ледяными. «За чертой 9 небес», глава 21. «Не хочешь ли принять мою помощь?» Если Мэн Чаоран был учителем Ши Цяньшаня, то как он мог просто стоять в стороне и за всем наблюдать? Но сейчас он был полностью разочарован. Мэн Чаоран всегда учил своих учеников решать собственные проблемы самостоятельно. Когда они терпели неудачу, он приходил им на помощь. Сегодня, если бы Ши Цяньшань проявил хоть какое-то достоинство и дал отпор своим противникам, то Мэн Чаоран вмешался бы и защитил его. Даже если бы ему пришлось сражаться до самой вершины замыкающих облаков, Мэн Чаоран не отступил бы. Когда твоих детей побили в драке, им нужно на кого-то положиться. Разве с учениками не так же? Мэн Чаоран уже тщательно подготовился. Но он стал свидетелем трусости Ши Цяньшаня. Его ученик не стал отбиваться, а покорно принял побои, чтобы сохранить свою жизнь. Разве это не доказывало, что у него не было ни убеждений, ни мужества? И что же произойдет, когда однажды на него нападет могущественный противник? Ты бы встал на колени и поклонился ему. Терпению тоже должен быть предел. Я могу вступиться за тебя, но ты должен показать, что достоин моих усилий. Я могу защитить тебя один раз, но не всю жизнь. Все зависит только от тебя. Таков был главный принцип, которому учил Мэн Чаоран. Хотя другие могли этого не понять, но таким образом он готовил своих учеников к жизни в мире военных искусств. Пылкость и мужество, даже если эти два качества часто рассматривались как импульсивность молодежи и причины трагедий, нельзя отрицать, что без этих двух добродетелей невозможно добиться могущества даже с тысячелетней культивацией. Мэн Чаоран был крайне разочарован в Ши Цяньшане. Он больше не хотел ему помогать. В роще пурпурного бамбука, неподалеку от Мэн Чаорана, задумавшись, стояли два человека. Они тоже наблюдали за комедией, которая развернулась во дворе. Это были мастера небесной школы Ву Юньлян и мастер вершины иллюзорных облаков Кун Цзинфэн. Неизвестно, зачем они сюда пришли, но они с живым интересом наблюдали за стычкой молодых учеников. Если бы Чуян их заметил, то однозначно очень удивился бы. Когда Цуйпин и Лю Юньянь заметили, что покрытый грязью и кровью Ши Цяньшань лежал на земле, свернувшись и без сознания, они тут же потеряли к нему интерес и остановились. Они рассчитывали, что Ши Цяньшань, который был настолько высокомерен, что осмелился покалечить Ли Цзяньиня, по крайней мере, устроит драку. Но, к их большому удивлению, они столкнулись с мешком песка, который не смел даже пошевелиться, позволяя другим делать что угодно. Они побоялись, что после их побоев Ши Цяньшань мог умереть, и поэтому решили поскорее уйти. Но стоило им развернуться, как позади послышался медленный голос. «Эй, ребята, вы вот так уйдете?» Лю Юньянь и группа учеников сразу же остановились. Незнакомый голос продолжил. 8 старших боевых братьев ввязались в драку с Ши Цяньшанем и сильно пострадали. Уйти вот так будет неправильно». Лю Юньянь обернулся и холодно уставился на говорившего. «Что ты имеешь в виду?» Остальные 7 учеников тоже повернулись, чтобы посмотреть на новенького. Когда они избивали Ши Цяньшаня, этот парень не возразил ни слова. Но когда все закончилось, он решил показать свое лицо. «Может, он тоже напрашивался на пару тумаков?» Чуян мирно улыбнулся и сказал: «Старший боевой брат Цуй пришел во двор пурпурного бамбука, а ему нанесли такую обиду. Младший боевой брат чувствует себя очень виноватым». Его лицо всегда было холодным и безразличным, но сейчас он улыбался и говорил так лестно, что у Тантана от удивления открылся рот. Он будто увидел дьявола. «О боже мой, я знаю тебя так давно, но сегодня в первый раз увидел твою улыбку. Моя жизнь была не напрасной». Тантан был полон тысячи эмоций. Но люди Лю Юньяня почувствовали раздражение. Только что 8 человек избили Ши Цаньшаня до смерти, крича при этом, что Ши Цаньшань избивает их. Чуян был учеником из двора пурпурного бамбука, но он стал подыгрывать и также перекручивать правду. От этого 8 учеников почему-то погрустнели. Конечно, Чуян вышел не ради Ши Цаньшаня. Если бы это случилось в другом месте, он просто сделал бы вид, что ничего не увидел и ушел. Но так как все произошло во дворе пурпурного бамбука, он не мог позволить им так просто уйти. Это было святилище учителя и одновременно лицо своего хозяина. Ученики вершины замыкающих облаков пришли избить ученика Мэн Чаурана прямо во дворе пурпурного бамбука, а затем спокойно уйти. Если об этом станет известно, репутация Мэн Чаурана сильно пострадает. Хотя сам учитель не обращал внимания на нечто подобное, Чуяну было не все равно. Как в предыдущей жизни, так и в этой Чуян всегда больше всех уважал Мэн Чаурана. Избиение Ши Цаньшаня прошло точно так, как он планировал, но те, кто осмелился прийти во двор пурпурного бамбука, чтобы избивать учеников, должны за это заплатить! По его мнению, это были две разные вещи. «Как мне выполнить грязную работу чужими руками?» — Чуян задался вопросом. Понимая, что поступает нечестно, он бессознательно потер нос. «Но ведь это нормально. Хотя я притворяюсь невинным, эти идиоты просто куча ослов. Кроме того, я могу использовать Ши Цаньшаня как щит. При нынешней ситуации мне нужно как можно скорее заполучить фрагмент острия меча девяти бедствий, тогда я смогу их растоптать собственными ногами. Если бы это был лишь вопрос случая, то почему бы этому не произойти раньше?» «Так в итоге, что ты предлагаешь?» Лю Юньянь знаком приказал младшим боевым братьям остановиться. Надменно глядя на Чуяна, он подумал: «Этот пацан в лучшем случае творец боевых искусств второго или третьего класса. Разве он сможет схитрить? О нем не нужно беспокоиться». «Я имею в виду, что это двор пурпурного бамбука, а не вершина замыкающих облаков». Чуян спокойно улыбнулся, но его взгляд был острым, как нож. «Ну и что, что это двор пурпурного бамбука?» — произнес Лю Юньянь. «Вы из вершины замыкающих облаков. Хоть все мы и из одной школы, но вершина замыкающих облаков и двор пурпурного бамбука — это не одно и то же», — вкрадчиво произнес Чуян. «Вы, ребята, осмелились прийти сюда и устроить драку. Кто-нибудь из старших дал на это согласие?» «Какая еще драка?» — грозно посмотрел Цюйпин. «Мы пришли ради дружеского состязания с младшим моим братом Ши Цаньшанем. Разве в школе это запрещено?» «Верно, всего лишь дружеское состязание», — подхватили остальные. Они не собирались брать на себя ответственность. «О, дружеское состязание! В правилах небесной школы говорится, что на дружеском состязании среди учеников должен присутствовать старший. Могу я спросить, где он?» Чуян холодно улыбнулся и продолжил. «В правилах небесной школы написано, что дружеские состязания нужны для того, чтобы побудить учеников проявить себя. Но при этом должен присутствовать старший. Поэтому я спрашиваю вас, где старший? В правилах также говорится, что для дружеского состязания нужно обоюдное соглашение. Так? Где же это соглашение?» «Ты...» Цюйпин резко запнулся. Когда они пришли туда, они уже знали, что Мэн Чаоран был во дворе пурпурного бамбука. Они думали, что им нужно будет всего лишь попросить его разрешения на дружеское состязание, и все пройдет гладко. Кроме того, это повысило бы репутацию вершины замыкающих облаков. «Парни, вы только представьте, мы приходим во имя дружеского состязания, но на самом деле, чтобы отомстить за младшего боевого брата. Местом проведения состязания будет двор пурпурного бамбука, поэтому Мэн Чаоран будет нашим наблюдающим». Все было открыто и прямо, план был совершенным и без каких-либо недостатков. Если бы Ли Цзянь-инь пришел домой раненый, и вершина замыкающих облаков никак на это не отреагировала, это было бы странно. Но они не ожидали увидеть всего 3 человека, поэтому они бросили одну или две фразы и немедленно взялись за дело. Удивительно, но кто-то начал спрашивать о правилах уже после избиения. Без старшего этот спор решить было невозможно. «Чушь! Ши Цаньшань первым спровоцировал драку и ударил старшего боевого брата Цуй! Старший брат Цуй оборонялся!» — нагло заговорил один из юношей с широко раскрытыми глазами. Чуян холодно взглянул на него и сказал: «Если это так, то раны старшего боевого брата Цуй должны быть очень серьезными, да?» «Конечно!» Лицо юноши покраснело, но он продолжал твердым голосом: «Смотри, у старшего брата повреждено ребро и еще одна рана спереди на груди. Все его тело пострадало!» «О, так значит, сегодня было вовсе не дружеское состязание!» Чуян в восторге наклонил голову. «Почему ты так покраснел? Может, у тебя совесть нечиста?» «Конечно! Конечно, это было не состязание!» — продолжал Цуйпин. Только что 8 учеников твердили в один голос, что это было дружеское состязание. Но сейчас, после колких вопросов Чуяна, они начали себе противоречить. «Значит, когда вы вернетесь, вы доложите об этом как следует?» — спросил Чуян и улыбнулся. «Конечно, мы честно обо всем доложим. Школа полагается на нас, разве мы можем соврать?» После слов Цуйпина все остальные невольно покраснели. «Но твои слова покажутся не слишком правдивыми. Старший боевой брат Цуй, если ты так сильно пострадал, но травмы на твоем теле довольно легкие, тебе непросто будет убедить старших, да?» Чуян заговорил прямо. «Старший брат Цуй, не хочешь ли принять мою помощь? Что скажешь?» «Ты мне поможешь?» Цуйпин прищурил глаза. «Каким образом?» «Я помогу нанести несколько ран на твое тело», — сказал Чуян, честно улыбаясь. «Старший боевой брат Цуй, это ради твоего же блага. Когда ты расскажешь старшим об этом инциденте, и они не увидят серьезных травм, то подумают, что ты лжешь. Согласно традиционным правилам, тебя, конечно же, накажут. По-моему, будет лучше, если я сам нанесу тебе несколько порезов. Немного легких ушибов и пинков. Что скажешь?» «Ха!» Цуйпин громко рассмеялся и снисходительно взглянул на Чуяна. «Так ты, Чуян, младший боевой брат Ли сказал, что мы можем разобраться с Ши Цаньшанем, но с тобой он разберется сам. Ха-ха! Поэтому мы тебя не тронули. Удивительно, но ты хочешь помочь нам? С твоими-то слабыми навыками что ты сможешь сделать?» «Давайте попробуем и посмотрим», — ответил Чуян. «Может, старший боевой брат Цуй убедится, что мои слова правдивы, и постоит на месте, и позволит мне нанести несколько ран. Так ведь будет удобно?» Цуйпин улыбнулся и произнес обыденным тоном: «Во всей небесной школе, на 9 вершинах и во дворе пурпурного бамбука, всего 796 учеников мужчин и женщин. Ежегодно нам присваивают новые ранги. Я, Цуйпин, не имею таланта, но я все равно на 19 месте. На каком же месте ты, Чуян?» За чертой 9 небес, глава 22. Техника стремительного снежного облака. После того, как Цуйпин поднял этот вопрос, юноши громко захохотали. Всем было известно, что первые 10 позиций в небесной школе занимали ученики 9 вершин. Самый старший ученик двора пурпурного бамбука Ши Цаньшань занимал только 13 место. 2 позиции над ним тоже были за учениками вершин. Казалось, что рейтинг перевернулся вверх дном. Чуян и Тантан, обычные ученики, теперь противостояли Цуйпину, одному из 20 лучших. В рейтинге их разделяли почти 700 позиций, словно они совали головы в пасть тигра. Чуян лишь рассмеялся. Обычным, но в то же время ледяным смехом. На дворе стояло лето, погода была жаркой, но смех Чуяна был подобен ледяному ветру со снежных горных вершин, который пробирал всех до костей. Окинув всех ледяным взглядом, Чуян медленно произнес: «Не вам позорить честь двора пурпурного бамбука, и не вам нарушать традиционные правила небесной школы. Цуйпин, сегодня ты поможешь мне установить эти правила. Рано или поздно мне пришлось бы перешагнуть через кого-то, чтобы стать лучшим учеником. Если так, то пусть они станут первыми. Сегодняшний бой будет моим первым боем на пути к вершине небесной школы. Я, Чуян, всегда стоял впереди ветра, на вершине волн. Я всегда готов был принять новые вызовы. Несмотря на то, что после воскрешения я оказался на последнем месте, со мной по-прежнему моя смелость и достоинство. Стоя на вершине, встречного ветра не избежать». Ученик боевых искусств 3 класса со слабым уровнем культивации идет против воина боевых искусств 2 класса. Чтобы заработать себе репутацию? Здесь и гадать не нужно, это было похоже на шутку. Ученики позади Цуйпина тут же рассмеялись. Они смотрели на Чуяна, как на полного дурака. «Эй, отброс, хочешь заработать себе репутацию? Хочешь использовать для этого старшего боевого брата Цуй? У тебя жар?» «Этот пацан с ума сошел!» «Младший боевой брат Цуй, тогда почему бы тебе не сразиться с Чуяном?» произнес лидер группы Лю Юньянь, не спешивший выступать вперед. Он пристально посмотрел на Чуяна и сказал: «Не недооценивай врага. Уровень его культивации был выше, чем у Цуйпина, а его чувства более обостренными. Когда Чуян впервые выступил вперед и спокойно заговорил, Лю Юньянь ничего не почувствовал, но сейчас аура Чуяна полностью изменилась. Лю Юньянь ощутил холодное и тяжелое давление. Немногим раньше Лю Юньянь смотрел на него свысока, а сейчас он чувствовал себя снежинкой на солнце, которая вот-вот испарится. Когда он увидел острый взгляд Чуяна, он немного испугался. А после слов «не недооценивай врага», смех внезапно прекратился. После этого стало ясно, что в битве между Цуйпином и Чуяном Лю Юньянь был не слишком оптимистично настроен по отношению к Цуйпину. Лю Юньянь был известным учеником из первой десятки лучших, хотя он был последним, он обладал необычной силой. Лю Юньянь был воином боевых искусств 4-го класса. Такой человек, как этот, мог запросто разглядеть настоящего противника. Несмотря на то, что Цуйпин был всего лишь воином боевых искусств 2-го класса, по сравнению с учеником боевых искусств 3-го класса, как Чуян, разница между ними была словно между небом и землей. Воин боевых искусств против ученика боевых искусств — все равно, что гений против умственно отсталого. Разве стоило вообще переживать из-за этой битвы? Чуян спокойно улыбался. Он сделал шаг вперед и сказал: «Цуйпин, твой ход». Громко заревев, Цуйпин внезапно бросился на него. Его движения были ловкими, как у леопарда во время охоты. Заметив, что Чуян не достал оружия, он невольно повторил за ним. Чуян приготовился отбиваться, но его глаза вдруг вспыхнули. В этот момент он вдруг почувствовал, будто за ним наблюдают, как будто за каждым его движением следили из тени. Это было обостренное духовное восприятие, которого он достиг в предыдущей жизни. Это восприятие не раз помогло ему избежать смертельной опасности, и сегодня оно внезапно пробудилось. Вот только никакой убийственной ауры от людей в тени он не почувствовал. Казалось, что у них не было злых намерений. Чуян мог лишь гадать, кем были эти люди в тени. Их присутствие натолкнуло его на мысль: «Если Бог дал мне такую хорошую возможность, позвольте мне наградить вас волнением и страхом». Ему не нужно было смотреть по сторонам, выражение его лица не изменилось, он лишь приготовился к атаке Цуйпина. Он вел себя вполне естественно, но глаза зрителей уловили в этом нечто непостижимое. Верхняя часть тела Чуяна осталась неподвижной, но казалось, будто он несется вперед. Цуйпин же, хотя ему казалось, что он движется вперед, на самом деле не мог даже коснуться края рубашки Чуяна. В глазах присутствующих Чуян устремился вперед, но на самом деле он двигался в обратном направлении. На первый взгляд казалось, что он был в позе нападения, но в действительности он избегал атак. Его нижняя половина тела, его ноги по-прежнему были в позиции движения стремительного движения вперед. Это нелепое явление изменило восприятие наблюдавших. В бамбуковой роще Мэн Чаоран вдруг широко открыл рот. Он хотел было громко воскликнуть, но быстро взял себя в руки и закрыл рот так быстро, что его зубы, цокнув, захлопнулись. Мэн Чаоран почувствовал боль в обеих щеках. Мэн Чаоран еще полностью не успокоился. Он смотрел на двор с широко раскрытыми глазами. Он с ужасом наблюдал за плавными движениями Чуяна. Они напоминали прыжки в воду или полет облаков. В это же время в другой части леса раздались еще два звука. Они отразились эхом, как будто все вокруг было в вакууме. Хитрые движения Чуяна застали трех наблюдавших людей врасплох. Они следили за ним, не моргая. Их глаза были полны волнения и радости. Снег сгущается в облака, поражая собой небеса. Как будто вперед, как будто назад, только что здесь, но уже исчез. Эта техника была знакома всем в школе. Техника стремительного снежного облака небесной школы. Ученики всех поколений практиковали ее, все ее знали. Даже самые низшие слуг могли выполнить несколько первых шагов. Но еще никто не смог использовать ее так эффективно, как это сделал Чуян. Техника стремительного снежного облака была создана основателем небесной школы. В тот день глава отправился на вершину горы, чтобы расслабиться и понежиться в лучах зимнего солнца. Пока он там лежал, он заметил белое облако, витавшее посреди неба. Цвет снега на земле, казалось, устремился вверх, как только на него опустился солнечный свет. Сияние, исходившее от снега, смешавшись с цветом облака, создало мистический эффект. Ветра не было, но казалось, что облако плывет вперед и в то же время назад. В одну минуту оно выглядело так, будто вот-вот рассеется, а в следующую, что вот-вот поплотнеет. Невозможно было догадаться, каким будет следующее движение облака. И тут на основателя снизошло просветление. Погрузившись в раздумья на 2 года, он создал технику под названием «Стремительное снежное облако», как напоминание о том дне, когда небо и земля подарили ему вдохновение. Эта техника завоевала мир. В сочетании с техникой меча она никогда не проигрывает, даже перед более сильными врагами, ты становишься недосягаемым. Но, к сожалению, как бы они ни старались, последующие поколения не могли в полной мере изучить технику стремительного снежного облака. Даже в сочетании с внутренней ци и усиленной тренировкой культивации они не могли достичь тех же результатов, что и основатель. Они не могли использовать ее для атаки врага, так же, как и в целях самозащиты, поэтому эта техника стала самой бесполезной в школе. Практиковать ее было бесполезно, а отказаться расточительно. Все думали, что основатель ошибся или оставил поддельную версию. Это стало одним из самых больших разочарований небесной школы. Но неожиданно, спустя несколько сотен лет, тайна этой техники открылась Чуяну. Как ему удалось ее использовать? Цуйпин атаковал, словно обезумевший, но не мог даже прикоснуться к Чуяну. Чем больше он пытался, тем сильнее раздражался. Он был воином боевых искусств второго класса. Почему же он не может побить ученика третьего класса? Его боевые братья наблюдали за ним. Он не может упасть в грязь лицом. У Цуйпина сбилось дыхание. Он решил вынуть свой меч. Но не успел он дотронуться до рукояти, как впереди мелькнула тень, и перед ним возник Чуян. Цуйпин испугался. Он получил удар в нос, прежде чем успел увернуться. Из носа тут же хлынула кровь. Ему было настолько больно, что из глаз по лицу ручьями полились неудержимые слезы. «Будь хорошим мальчиком, не плачь. Это ради твоего же блага», — сказал Чуян успокаивающим, но бесчувственным тоном. Он походил на прыткую рыбину, затем последовали звуки ударов. Он врезал Цуйпину в правый и левый глаз. Так на свет появилась новая панда. За чертой девяти небес, глава 23. Скрытые мотивы. Цуйпин был так зол, он едва не упал в обморок. Противник был явно слабее меня. Если бы его сила равнялась моей, то последние три движения отправили бы меня в могилу. Он явно вложил всю свою силу в эти последние движения, но я получил только поверхностные травмы. Это лишний раз доказывает, что противник действительно намного слабее меня. Но тем не менее, пострадал именно я. Какая же здесь логика? Цуйпин был в ярости. Враг даже посмел заговорить с ним, будто с плаксивым ребенком. Но из-за того, что он действительно чуть не расплакался, он чувствовал еще больший стыд и ярость, от которой ему хотелось умереть. Он зарычал. Его меч зазвенел, он вышел из ножен. Цуйпин со свистом, подобно ветру, решился нанести смертельный удар. Лю Юньян тихо произнес: «Это уже нехорошо». Хотя он не понимал, что происходит, текущая бесшабашность Цуйпина определенно уступала сложным и обдуманным движениям Чуяна. Более того, из-за своей техники меча он оказался в сложной ситуации. Если бы он не вынул свой меч, то и враг не вытащил бы свой, так что в худшем случае ему досталось бы пару ударов и пинков, не говоря уже о том, что его сила намного превосходила силу соперника, так что от нескольких ударов он не получил бы серьезных травм, и это не вызвало бы большого скандала. Но теперь, когда он достал свой меч, его противник имеет полное право сделать то же самое. Теперь это небольшое недоразумение перерастает в нечто большее. Засверкал металл. Выражение лица Цуйпина мгновенно помрачнело. Его глаза стали глазами убийцы. Он атаковал в неистовом отчаянии. В глазах Чуяна внезапно вспыхнуло желание убийства. «Пусть ты не самый приятный человек в мире, ты хорошенько попинал Ши Цаньшаня. Сегодня у меня хорошее настроение. Изначально я не хотел тебя калечить, но ты хочешь убить меня? Ты сам просишь смерти!» Чуян продолжил использовать только свои руки. Он постоянно перемещался, чтобы увернуться от атаки мечом. Казалось, меч Цуйпина был повсюду, но он по-прежнему не мог даже коснуться одежды Чуяна. Его желание убийства пронизывало его до костей, становясь сильнее. Цуйпин взревел и вдруг вскочил. Его меч сверкнул в воздухе и быстро обрушился вниз. Небесная техника морского отражения! Это одна из самых мощных смертельных техник небесной школы. Только получив ранг воина боевых искусств, у вас есть право практиковать эту технику. Вдруг вместо того, чтобы отпрянуть назад, Чуян бросился вперед. Он держался поближе к земле. Это было слабым местом небесной техники морского отражения. Для использования этой техники нужно было подпрыгнуть вверх, тем самым оставляя нижнюю часть открытой. И это открытое пространство, свободное от атаки, было довольно большим. Когда Цуйпин сделал свой ход, его противник уже исчез из поля зрения. Его интуиция кричала об опасности. Он не успел ничего сообразить, когда позади него послышался тихий звук. Что это был за звук? Чуян не оголял свой меч до самого последнего момента. Пока Цуйпин соображал, что к чему, он внезапно ощутил боль в спине, затем в левом бедре, правом бедре, затем в обоих плечах. Цуйпин громко вскрикнул и свалился с воздуха на землю. Из центра спины, левого плеча, правого плеча, левого и правого бедер, из всех пяти точек текла кровь. За исключением спины, раны в остальных местах были сквозными. Атмосфера накалилась. Всем были знакомы движения, которые использовал Чуян. Это была техника тыльного удара мечом в пяти точках. Обычная распространенная техника для начинающих, в ней не было ничего особенного. Ее использовали для укрепления тела и укрепления основы. Но его движения были очень точными. Когда Цюйпин поднялся в воздух, его поза напоминала тысячу стремительно надвигавшихся солдат. Чуян тотчас же оказался у него за спиной. Он использовал технику тыльного удара мечом в пяти точках так же легко, как во время практики. Каждый удар пришелся идеально на нужную точку, как на иллюстрации в книге. Мастерство Чуяна позволяло ему заранее просчитать движение Цюйпина. Кроме того, его собственные движения были гибкими и молниеносными. Он выхватил меч почти беззвучно. Цюйпин никогда бы не подумал, что тот тихий звук был звуком оголенного меча. Пока он был полностью сосредоточен на том, что было впереди, он не ожидал, что его враг так быстро окажется за его спиной. Цюйпин громко взревел, в отчаянии обернулся и бросил свой меч вперед. Ему уже не нужна была победа, он только хотел умереть вместе со своим врагом. Внезапно меч как будто загорелся, засверкал и пролетел мимо цели, прямо в рощу пурпурного бамбука. Никто не знал, куда полетел меч. Но Кун Цзин Фэн, который в это время стоял в роще пурпурного бамбука, с волнением наблюдал и, размышляя о технике стремительного снежного облака Чуяна, не успел вовремя отреагировать на летящий в его сторону меч. Послышался свист, когда меч пронзил одежду Ку Цзин Фэна и приземлился на землю у его ног. Глядя на мерцающее лезвие меча, глаза Ку Цзин Фэна округлились, а рот невольно открылся. Он глубоко выдохнул. Его глаза едва не выпали из глазниц, а лоб покрылся потом. Меч приземлился между его ног, всего в нескольких сантиметрах. Даже под халатом в его штанах была дырка. Он весь сжался, но вокруг меча по-прежнему был плотный, холодный воздух. Лицо Ку Цзин Фэна побелело. Не удержавшись, он произнес тихим голосом: «Это сами небеса меня уберегли». Тело Чуяна покачнулось, когда он использовал технику стремительного снежного облака, чтобы быстро приблизиться к Цюйпину. На его правую руку внезапно опустился туман, принеся с собой морозный холодный воздух. В мгновение ока его рука опустилась на спину Цюйпина. Бух! После удачной атаки он тут же повернулся и попятился назад на 3 метра. Когда он с силой ударил его ладонью, трое наблюдателей, стоявших в роще пурпурного бамбука, ясно видели, что из руки Чуяна вышел морозный воздух. У всех одновременно округлились глаза и отвисли челюсти. Они почти забылись и едва не вскрикнули. Раздался глухой стук. Цюйпин взлетел в воздух, как резиновый мяч, а затем упал на землю, как кусок мяса. Он жалобно взвыл от боли и свернулся, извиваясь на земле, покрывшись потом, как будто только что принимал ванну. Когда он был еще в воздухе, во все стороны забрызгало кровью, но как только он упал, все его тело покрыл слой инея. Таинственная холодная ци затянула его раны и остановила кровотечение. Цюйпин извивался на земле. На его скорченное тело тяжело было смотреть. Группа учеников с Лю Юньянем впали в ступор, как будто все это происходило во сне. Никто не верил, что Чуян мог атаковать с такой жестокостью. Не говоря уже о ладони, его предыдущая атака мечом сильно ранила Цюйпина. На лице Чуяна появилась легкая улыбка. Его вынудили использовать меч, но за техникой стремительного снежного облака и атакой ладонью имелись скрытые мотивы. Технику облака он использовал, чтобы избежать атак Цюйпина, а также чтобы тайно показать ее остальным наблюдавшим в роще. К тому же атака ладонью с холодным инеем была предназначена для Земли Братства Семи Оттенков. Абсолютная праведная ладонь семи оттенков. Это секретная техника небесной школы, одна из самых мощных. Почти все ученики стремились попасть на земли братства семи оттенков, чтобы использовать тамошний холодный воздух для практики абсолютной праведной ладони семи оттенков. Чуян использовал эту технику ладони не столько для атаки Цюйпина, который к тому времени уже не мог сопротивляться, а для демонстрации. Он хотел сказать молчаливым наблюдателям: «По сравнению с остальными, я уже на шаг впереди». Чуян был полностью уверен, что Мэн Чаоран заметет за ним следы. «Чуян, ты очень жестокий!» Лю Юньянь взглянул на жалкое лицо Цюйпина. Он прищурился и тут же посмотрел на Чуяна. Стиснув зубы, он сказал: «Как ты смеешь вот так избивать своего товарища по школе?» Чуян надул губы. Когда он запрокинул меч, с него упала капля крови. Острие меча он направил прямиком на Ши Цаньшаня, который лежал без сознания. Все тут же затихли. Цюйпин был товарищем по школе, а Ши Цаньшань нет? Они первыми начали драку, избив Ши Цаньшаня до такого жалкого состояния. Глядя на доказательства, лежавшие у них перед глазами, как они посмели назвать Чуяна жестоким? Чуян холодно рассмеялся и сказал: «Во-первых, вы пришли во двор пурпурного бамбука со злым умыслом без разрешения старших. Во-вторых, вы первыми избили ученика из двора пурпурного бамбука. В-третьих, мы ведь уже договорились, что я немного помогу старшему боевому брату. Вы ведь не забыли об этом? Небольшая помощь?» Глядя на сомнительное состояние Цуйпина, оказалось, что он уже был на грани смерти. Все невольно вздрогнули. Такова его помощь? За чертой девяти небес, глава 24. Счастье в помощи другим. «То, что недавно произошло с Ли Цзяньинем, очень нас расстроило», — скорбно сказал Чуян. «Поэтому, когда вы все пришли сюда, наш старший боевой брат не стал отбиваться и позволил вам выпустить свой гнев. Это его способ восстановить справедливость». Он добавил с сожалением: «Но нужно ведь знать рамки. Нельзя вот так просто приходить во двор пурпурного бамбука и устраивать побоище. Позвольте спросить, вы вообще брали в счет репутацию двора? Мы все братья и сестры из одной школы. Бутон цветка и листья — часть одного и того же корня. Так почему же вы стремитесь его вырвать?» Чуян нахмурился. «Вы побили человека, это ненормально. Но помимо этого, вы еще хотели выдать себя жертвами. Вы все! Неужели у вас нет совести?» Когда слова умолкли, почти все ученики были настолько злы, что им хотелось плевать кровью. Три человека в бамбуковой роще, которые тайно за всеми следили, тоже почувствовали, будто их мозги только что всколотили. Как можно быть с такими бессовестными? Преимущество было на их стороне, а они осмелились молить о помощи. «Вы видите? Я с легкостью выиграл с моими незначительными способностями, так что вы можете представить, на что способен старший боевой брат Ши Цаньшань. По сравнению со мной, он во много раз сильнее!» Полный тоски Чуян продолжил: «Культивация старшего боевого брата выходит за ваши пределы, но он не стал отбиваться и позволил вам бить его сколько пожелаете. Чего еще вы хотите? Вам нужно кого-то убить, чтобы облегчить свой гнев?» После этих слов группа Лю Юньяня обернулась и неловко посмотрела на Ши Цаньшаня, который по-прежнему лежал без сознания. Верно, если способности младшего боевого брата настолько невероятны, тогда Ши Цаньшань, будучи самым старшим, должен быть намного сильнее. Разве он мог быть слабым? Похоже, что на следующих соревнованиях за позицию старшего боевого брата всей небесной школы Ши Цаньшань будет главным соперником. «Сегодня вы нас обидели, но мы все равно сделали вам услугу. Да, у нас есть свои недостатки, но мы не неблагодарны. Кроме того, мы ученики одной и той же школы, у нас нет причин для ссор. Будем считать, что мы в расчете». Чуян продолжил великодушно и снисходительно: «Из уважения ко второму старшему боевому дяде я оставлю все как есть». У учеников с Лю Юньянем закружилась голова. Они были настолько поражены, что едва могли дышать и чуть не потеряли сознание. «Ты избил одного из нас в кровавой месиво, а теперь говоришь, что собираешься нас отпустить? Ты еще и таким благородным тоном!» «Конечно, если вам, старшим боевым братьям, тоже понадобится моя помощь, я не откажу. Я всегда считал, что счастье в помощи другим — это главная добродетель. Поэтому я твердо помню все учения школы». Чуян смущенно улыбнулся. «Мои слова могут показаться хвастовством, но это правда. Мне действительно нравится помогать другим. Для меня стало привычкой помогать нуждающимся и тем, кто в опасности, особенно когда дело касается братьев и сестер из школы. В конце концов, все мы члены одной семьи. Да, даже если ради этого прольется кровь и головы полетят с плеч, мы должны помогать друг другу от всего сердца». Лю Юньянь посмотрел на Цуйпина, распростертого посреди двора, и вздрогнул. «Это называется помощью? Помощь, мать твою! Мы не дураки!» Взгляды остальных были прикованы к Лю Юньяню. Они ждали его команды, но Лю Юньянь сейчас был между молотом и наковальней. Несмотря на то, что он занимал 10-е место в рейтинге, его боевая сила была гораздо выше, чем Цуйпина. Наблюдая за Чуяном в действии, он понимал, что он ему не соперник. «Даже он пострадал бы от атак такой чудовищной техникой. И если бы он согласился на битву и проиграл бы Чуяну, то это погубит репутацию вершины замыкающих облаков. Такую ответственность он не снес бы». «Хорошо, Чуян, на этом все и закончим». Лю Юньянь на мгновение задумался, а затем быстро сказал: «У нас будет шанс для честной битвы. Соревнование среди учеников небесной школы восьмого поколения начнется в ближайшее время. Тогда вершина замыкающих облаков сможет помериться силой с двором пурпурного бамбука. Тогда у нас будет возможность покончить с этим раз и навсегда перед всей школой. Пойдем!» 7 остальных учеников подхватили Цуйпина и направились обратно, откуда пришли. Прежде чем уйти, они еще раз взглянули на Чуяна. Их сердца были полны страха, зависти и множества других эмоций. Будучи из одной школы, разве кто-то осмелился бы серьезно ранить другого ученика? Даже когда они били Ши Цаньшаня, они сдерживались. Они избегали ударов по жизненно важным органам, они хотели только сломать несколько костей, чтобы Ши Цаньшань испытал боль и раскаялся. Тем не менее, Чуян первым делом пронзил обе руки и ноги Цуйпина. Никто не стал бы использовать такие жестокие методы. Чуян наблюдал, как семеро медленно исчезают вдали. Его лицо было задумчивым и серьезным. Победа была за ним, и это даже не обсуждалось. Однако никто не знал, что в результате этой битвы Чуян осознал свою слабость. С точки зрения опыта в этой битве нечего было рассматривать. Навыков и опыта у Чуяна было на несколько десятков лет больше, чем у Цуйпина. Это значит, что он мог заранее предугадать каждое движение противника и подобрать меры противодействия. Он обладал абсолютным преимуществом. Чуян всегда считал, что даже если их боевая сила выше, чем у него, со своим опытом и навыками он без проблем сможет победить. Но эта битва показала ему, что он был неправ. Опыт и умение — это еще не все. Когда разъяренный Цуйпин бросился прямо на него, Чуян знал, что ему достаточно использовать один палец, чтобы подтолкнуть кончик меча и отклонить его в сторону, тем самым поставив Цуйпина в тупик. После этого ему хватило бы одного сильного удара, чтобы разрушить дань-тянь Цуйпина. На самом деле, он именно так и сделал. Вот только когда его палец коснулся меча, он не смог его оттолкнуть. Он даже решился использовать целую руку, пытаясь изо всех сил, но ничего не смог поделать. Цуйпин был воином боевых искусств второго класса. По сравнению с учеником третьего класса, он был сильнее во много раз. С его боевой силой, независимо от того, какую стратегию он использует, Чуян не был ему равным соперником. Чуяну пришлось использовать свой меч, потому что борьбой кулаками он не смог бы нанести никакого ущерба противнику. Зрителям показалось, что примененная Чуяном техника стремительного снежного облака была легкой и податливой, но никто не знал, сколько усилий он вкладывал в каждое движение. На самом деле даже Цуйпин не догадывался, сколько раз Чуяну пришлось пересмотреть свою тактику и изменить атаку за этот короткий период времени. Он должен был гордиться тем, что заставил Чуяна использовать меч. Даже обнажив свой меч, Чуян не смел колебаться. Если бы он помедлил, противник мог нанести ответный удар в полную силу. Тогда Чуян не смог бы защититься, потому что он уже использовал свою технику меча. Когда техника стремительного снежного облака полностью освоена, она позволит предотвратить атаку любого противника. Но при атаке других появляется ее слабость. Хотя Цуйпин этого не заметил, не факт, что это ускользнуло от глаз остальных. С точки зрения защиты, техника была абсолютно безупречной. Но что касается уклонения, то здесь она была далека от идеала. Атака была единственным способом победы. Но совершенство этой техники было утеряно во время атаки, поэтому и проявились ее недостатки. Все взаимосвязано. Когда ты пользуешься слабостью противника, твоя собственная слабость открывается ему. Чуян был погружен в раздумья, когда его глаза вдруг вспыхнули. Сила. Сила важнее всего. Хитрость и опыт эффективны тогда, когда ты борешься с противником на таком же уровне, как у тебя, или ниже, но перед лицом сильного противника. Эти качества бесполезны. Сейчас Чуяну как раз больше всего недоставало силы. Тантан, все время стоявший в стороне, долго не мог отойти от шока. Внезапно он с энтузиазмом воскликнул. «Чуян! Ты очень, очень красивый и потрясающий!» На мгновение задумавшись, он добавил. «Конечно, до меня тебе еще далеко!» Чуян кивнул. «Тантан, начиная с завтрашнего дня, каждое утро мы будем практиковаться вместе, и надеюсь, что однажды я стану таким же красивым, как ты!» Тантан мгновенно погрустнел, но затем сказал, посмеиваясь. «Старший боевой брат, разве такое возможно, чтобы ты стал красивее меня?» Чуян улыбнулся и ответил. «Тантан, сейчас в небесной школе полно людей, которые издеваются над слабыми. А сами боятся тех, кто сильнее их. Они совершают поступки, в которых не могут признаться. Соревнование школы скоро начнется, и один из этих людей в будущем станет ее главой». Чуян говорил громче, чем обычно, словно хотел, чтобы его специально услышали. С легкой насмешкой в голосе он продолжил. «На этих людей в скором времени падет бремя в виде небесной школы, но разве такие, как они, смогут о ней позаботиться? Боюсь, что они только приблизят час ее разрушения». «Тантан, я надеюсь, что ты станешь сильным и сможешь защитить себя, чтобы люди не зря отдавали за тебя свои жизни». За чертой девяти небес, глава 25. Необычный ученик. Заметив, каким серьезным стал Чуян, Тантан закивал головой, хотя сам был немного сбит с толку. Чуян улыбался, пока они с Тантаном не слиши Цаньшаня внутрь. Старший боевой брат все еще был без сознания, поэтому не имел ни малейшего понятия, что произошло. Он также не догадывался и о том, что после сегодняшней битвы он станет знаменитым среди учеников Небесной Школы. По возвращении группа Лю Юньяня тут же повсюду разнесла новость. Ши Цаньшань – скрытый талант и самый сильный соперник всех лучших учеников школы. Если Чуян всего лишь его младший боевой брат и уже смог побить Цуйпина, то каким же сильным должен быть сам Ши Цаньшань? Для учеников девяти вершин одного взгляда на травмы Цуйпина было достаточно, чтобы поместить Ши Цаньшаня в список самых опасных противников. Будучи в коматозном состоянии, Ши Цаньшань не мог даже мечтать о том, что невольно станет главной темой обсуждения Небесной Школы. Будущее действительно невозможно предсказать. Проницательное духовное сознание Чуяна заметило людей, наблюдавших за его боем из бамбуковой рощи. Хотя он не знал, кто они, но мог точно сказать, что они были высокопоставленными членами Небесной Школы. Поэтому он произнес свою странную речь перед Тантаном. Хотя он в самом деле хотел дать ему совет, его слова по большей части были адресованы трем незнакомцам. «Если Небесная Школа будет зависеть от таких бесполезных людей, то она никогда не воспрянет. Только я, Чуян, смогу о ней позаботиться». Если он хотел занять позицию лучшего ученика в школе и войти в земли Братства Семи Оттенков, чтобы заполучить фрагмент Меча Девяти Бедствий, то каждое его слово и действие должны были быть замечены этими высокопоставленными людьми. В противном случае ему придется ждать 4 года, когда Небесную Школу разрушат и он сможет достать фрагмент. Но к тому времени это будет бессмысленно. Если он открыто привлечет внимание высокопоставленных членов Небесной Школы, тогда он станет одним из основных ее учеников. И тогда ему нужно будет только объявить: «Все тяготы Небесной Школы можете доверить мне!» Высокомерие! Нужно попробовать начать с высокомерия и посмотреть, что из этого выйдет. Через некоторое время после того, как Чуян и Тантан ушли, в бамбуковой роще что-то зашевелилось. В бесконечном пурпуре бамбука появились 3 силуэта. У всех было задумчивое выражение лица. Похоже, последние слова Чуяна возымели эффект. Мэн Чаоран беззвучно оказался рядом с 2 другими наблюдателями. Он сказал, улыбнувшись: «Старший боевой брат, 7-й боевой брат, ваш визит стал для меня сюрпризом». 2 наблюдателями оказались мастера Небесной Школы Ву Юньлянь и мастер вершины иллюзорных облаков Ку Цзин Фэн. Но сейчас лицо последнего было бледнее мела. В его штанах была дырка, через которую со свистом продувал ветер, отчего мастер вершины иллюзорных облаков смущенно скрестил ноги. Его поза казалась странной. «Это мы крайне удивлены», — сказал Ву Юньлянь. «Младший боевой брат, к твоей скрытности мы давно привыкли, но почему ты не говорил, что тренируешь такого удивительного ученика? Только что мы едва не оказались в опасности из-за него». Ку Цзин Фэн несколько раз согласно кивнул. «Особенно я. Я так испугался, что даже маленький Цзин Фэн скукожился». За этими словами действительно скрывались мрачные мысли. Выступление Чуяна, независимо от примененной им техники, было достаточно, чтобы повергнуть в шок 2 высокопоставленных мастеров Небесной Школы. Он использовал технику стремительного снежного облака и технику тыльного удара мечом в 5 точках. Кроме того, он продемонстрировал невероятную ясность ума и расчетливость. Этого хватило, чтобы удивить 2 важных персон Небесной Школы. Они оба подумали, что если бы они обладали такой же боевой силой, как Чуян, то в сегодняшней ситуации не смогли бы действовать так нагло и властно, как он. Этот ученик, Мэн Чаорана, был очень опытным. Грустно улыбаясь, Мэн Чаоран сказал: «Вы чуть не упали от удивления. Признаюсь, у меня самого чуть челюсть не отпала. Старший боевой брат, посмотри в мои глаза, видишь, какие они красные? Я сам не мог поверить, что мой ученик настолько опасный». После этих слов на его лице отразилась досада. Ку Цзин Фэн, который до этого улыбался, вдруг стал серьезным. До него дошел смысл слов Мэн Чаорана. «Хочешь сказать, что этим техникам научил его не ты?» Мэн Чаоран отвел взгляд. Он не хотел признавать правду, но в конечном счете обреченно вздохнул. «Хотя я и обучал его, но даже я...» 2 мастеров настолько опешили, что у них волосы встали дыбом. Если учителю, который преподавал технику, самому не удалось полностью ее освоить, а ученик его превзошел, то тут лишь одно объяснение. Небесный дар. Небесный дар, единственный в своем роде. Ву Юньлянь всегда считал, что Мэн Чаоран освоил технику стремительного снежного облака. Но узнав правду, он тайно обрадовался и одновременно удивился. Через какое-то время он произнес, нелепо улыбаясь: «Значит, эта техника стремительного снежного облака...» Мэн Чаоран решительно кивнул. Я так и не смог ее освоить. Ву Юньлянь и Ку Цзинфэн были сбиты с толку. «Возможно ли, что он сам ее выучил?» — спросил Ву Юньлянь, закручивая бороду от волнения. «Я сам не знаю», — Мэн Чаоран вздохнул и продолжил. «Мой ученик очень умный. Вполне возможно, что он добился этого сам». Его собеседники были ошеломлены. Мэн Чаоран расслабил руки и пожал плечами. Жест, означавший «Я сдаюсь, и сказать мне больше нечего». Перед своими учениками они всегда были серьезными, но в компании друг друга вели себя более свободно. «Неважно как, но среди твоих учеников!» Ву Юньлянь на секунду задумался, а затем продолжил. «Появился талант!» Он, не переставая, смеялся, пока говорил. «С его уровнем культивации он не мог заметить, что мы за ним следим, но его последние слова были явно адресованы нам, и меня просто сводит с ума!» «Небесный талант раскрылся, а бесполезного человека выставили на показ!» Мэн Чаоран произнес эти слова с нелепым выражением лица. Не то чтобы он не беспокоился о Ши Цаньшане, просто ему не нравились его методы. Мэн Чаоран сильно в нем разочаровался. Открытая и честная победа над врагом – вот путь настоящего воина. Ухищрения и заговоры тоже приносили свои плоды, но уже иного характера. Ши Цаньшань вполне мог пройти путь воина, плетя интриги. Сегодня Ши Цаньшань мог вступить в бой, но он предпочел быть избитым без сопротивления. Это окончательно убило все надежды, которые Мэн Чаоран на него возлагал. Герои могут быть терпеливыми, но проявляя трусость, ты никогда не станешь сильнее. «Бесполезный? Ты говоришь о Ши Цаньшане?» Глаза Ву Юньляня были холодными и отдаленными. Казалось, Ши Цаньшань произвел плохое впечатление на главу Небесной Школы. Мэн Чаоран горестно взвыл. «На девяти вершинах и во дворе пурпурного бамбука почти 800 учеников! У каждого учителя есть подобные ученики! Младший боевой брат, не нужно так убиваться из-за этого! Только большие волны могут вырыть песок из глубины! Гениальные или бесполезные, все мы в конце концов станем грудой сухих костей!» Медленно заговорил Ву Юньлянь с задумчивым видом. «Среди твоих учеников Чуяна более чем достаточно, чтобы загладить остальные сожаления. Этот парень Чуян, его методы были жестокими и решительными, а мышление гибким. Его слова были смелыми и обдуманными. Кроме того, у него прорыв в культивации. Действительно редкий талант, весьма непростой». Ку Цзинфэн кивнул в знак согласия. Сегодня эти двое пришли понаблюдать. Прежде всего, они хотели посмотреть, что будут делать ученики Ли Цзиньсуня. Но помимо этого, им интересно было взглянуть на яму, в которой Ли Цзяньинь сломал ногу. И, наконец, им нужно было проверить, есть ли в Небесной Школе гений с превосходным мышлением и способностями, которого они давно искали. После доклада Ву Цаньцань оба мастера заподозрили, что Чуян мог оказаться волком в овечьей шкуре. Ведь таких совпадений не бывает. Вот только им трудно было поверить, что ученик с такими способностями и опытом относился к восьмому поколению. Таким образом, они пришли ради расследования. Но сегодня, понаблюдав за боем Чуяна и Цюйпина, они поняли, что их поиски окончены. Во всем был виноват Чуян. С ним определенно нужно было считаться. На сегодня Небесная Школа находилась в состоянии внутреннего конфликта и внешней угрозы. Они действительно нуждались в талантах, особенно молодых. Именно поэтому Ву Юньлянь отнесся к Чуяну так серьезно, а Чуян именно этого и желал. Иначе он не стал бы понапрасну растрачивать силы.